Время первого «я» – от 1 до 3 лет. После первого года жизни все меняется. Тот самый младенец, который еще вчера тянул ручки, плакал, ел с ложечки и сладко засыпал у мамы на груди, вдруг встает, идет, хлопает дверью, кричит «нет», бросает ложку на пол и с абсолютно взрослым выражением лица заявляет «я сам». Этот возрастной период часто называют кризисным. На самом деле это никакой не кризис. Это естественный, закономерный этап психологического взросления, который преодолевается нелегко не потому, что с ребенком что-то не так, а потому, что все вокруг него вынуждены меняться. В возрасте от 1 до 3 лет у ребенка начинает формироваться базовая автономия. В этот период малыш впервые ощущает себя отдельным от мамы. У него появляются собственные желания и импульсы, и самое главное, теперь он хочет влиять на реальность. Если до 1 года мама была продолжением ребенка, то теперь он начинает осознавать: «я могу сказать «нет», я могу выбирать, я могу отказаться». В это время активно развивается префронтальная кора, отвечающая за самоконтроль, планирование и социальное поведение. Но созревает она медленно. И пока префронтальная кора только начинает включаться, эмоциональные центры, лимбическая система, миндалина, уже работают в полную силу. Это значит, что в ребенке бушует огромное количество настоящих подлинных чувств, но при этом механизмов для управления ими еще нет. Поэтому он кричит, швыряет, убегает, вцепляется в волосы, пугается и снова кричит. Это не истерики, это рождение личности. Родители к этому моменту уже истощены первым годом жизни ребенка. Они ждут облегчения. Им кажется, что теперь станет проще. Ребенок ходит, ест сам, спит более стабильно. Но на смену телесной усталости приходит психоэмоциональное напряжение, потому что теперь нужно договариваться с личностью, а не просто заботиться о теле. Каждое «нет» ребенка бьет по родительским границам. Каждая вспышка злости – по вине. Каждая попытка самостоятельности – по страху «я теряю контроль». И вот тут, как показывает системная семейная психотерапия, происходит важный сдвиг в системе. Родители перестают быть всемогущими. Они больше не центр вселенной, а ребенок больше не их продолжение. Он отдельный. И этот переход болезненный, потому что требует гибкости, требует нового контракта внутри пары и требует способности выдерживать чужое несовершенство, даже если это несовершенство 2-летнего ребенка. Основные задачи возраста. Появление чувства автономии. Ребенок учится ощущать свою волю, свое пространство, свое «я могу». Возникновение границ. Ребенок сталкивается с первыми «нельзя» и пробует их нарушать. Это способ понять, где заканчивается он и начинается другой человек. Расширение эмоционального спектра. Ребенок переживает не только радость и печаль, но и стыд, злость, обиду, зависть. Это новые и пока еще сложные и непонятные ему чувства. Формирование воображения и навыков ролевой игры. Развиваются символические функции. Запускается игра как форма осмысления мира. Теперь ребенок может воспринимать какой-либо объект в другой роли. Например, пустая коробка становится домиком, а палка – мечом. Развитие речи. Слово становится инструментом взаимодействия, но речевой аппарат только формируется, чувства все еще бегут впереди слов. В этом возрасте растет не только ребенок, вместе с ним растет и вся семья. Мама учится отпускать, а не выгорать. Папа – вовлекаться и не оставаться в тени. Пара перестраивается, потому что привычные роли нарушаются. В этом возрасте важно изменить формат взаимодействия с ребенком с «я все делаю за него» на «я рядом, когда он делает сам». С «малыш» на «отдельный человек». С «все под контролем» на «мы справимся, даже если не все понятно». Возраст от 1 до 3 лет – время первого «я». И оно не про капризы, оно про самостоятельность, которая только-только зарождается. и еще не умеет ни говорить о себе, ни контролировать эмоции, ни жить без опоры. И если в этот период вы, как родители, не обрушитесь на ребенка с претензиями и криками, а адаптируетесь, если научитесь не сражаться с его волей, а отнесетесь к нему с уважением, если перестанете требовать идеальности и начнете строить отношения, тогда вы вырастете счастливого, психически здорового, уважающего себя и других человека. А еще вырастите себя и создадите зрелую, осознанную семью. После года все меняется, малыш становится мобильным. Он встает на ноги, буквально и метафорически. Он пробует владеть телом, управлять им, делать выбор. Ребенок пока еще неустойчив. Стоит, широко расставив ноги, а тело кажется таким непропорциональным. Большая голова, короткие ножки, длинное туловище. Он раскачивается, спотыкается, падает, но за этими неуклюжими движениями скрыт сложнейший внутренний процесс формирования «я». В это время в мозге активно формируются связи между двигательными и лобными зонами. Созревает координация. Миелинизируются нейроны. Миелинизация – образование миелиновой оболочки вокруг нерва, обеспечивающее улучшение проводимости. Если говорить по-простому, в мозге есть нейроны, клетки, которые передают сигналы, как провода. Чтобы сигнал шел быстро и не терялся по пути, нейроны обматываются специальным веществом – миелином. Этот миелин – как пленка или оболочка на проводе. Он защищает и ускоряет прохождение сигнала. В коре головного мозга возникают миллионы новых нейронных дорог для равновесия, торможения, ориентации в пространстве. И все это происходит только через реальные физические действия. Поэтому ребенок 10 раз открывает ящик, 20 раз кидает ложку, 30 раз залезает на диван и слезает обратно. Он не выносит мозг родителям. Он строит свой мозг. Каждое движение — не случайность. Это нейробиологическая необходимость. И если родитель понимает, что такими действиями ребенок формирует личность через тело, то и не будет раздражаться. Вот так на практике у ребенка развивается уверенность в себе. Через телесный опыт он накапливает то, что потом станет основой его самооценки и психической устойчивости. «Я могу, я пробую, я упал, но встал». В этот период формируется то самое внутреннее «я справлюсь», которое будет поддерживать его на разных этапах жизни – в детском саду, школе, вузе, на работе и так далее. Но начинается оно именно здесь, с криво застегнутой пуговицы, с первых неуклюжих шагов, с покоренного стула, на который взрослые просили не лезть. Как только тело хоть немного начинает слушаться, ребенок переключает внимание наружу. Мир вдруг становится не просто источником ощущений, а пространством исследования. Ребенок идет туда, куда раньше было нельзя. Берет в руки то, что непонятно. Бросает предмет не потому, что он плохой, а потому, что ищет ответ. Что будет, если? А как это устроено? А это двигается? Взгляд ребенка становится активным. Теперь он не только чувствует, а наблюдает, различает предметы между собой, замечает детали. Это первый шажок в когнитивную зрелость. Ребенок входит в стадию, где каждая игрушка, каждый звук, каждый предмет — это возможность познания. С 1 года до 3 лет формируются 2 базовых типа мышления — наглядно-действенное, через прямое взаимодействие с предметами, и наглядно-образное. Ребенок уже представляет предметы в голове, а не просто трогает их. Ребенок начинает обобщать. Все шапки — шапки. Все животные — аф-аф. Все взрослые — мама. Но знаки и слова еще разрознены, несистемны, как первый конструктор, в котором не хватает деталей. Мозг только учится связывать смысл с образом, а образ с действием. Речь в этот период у всех развивается по-разному. Один ребенок говорит уже в 10 месяцев, другой только в 2,5 года. Это норма диапазона, а не признак отставания. С каждым месяцем слов в лексиконе ребенка становится больше. В год он знает и использует в среднем 10-20 слов. К 1,5-30-40, к 2-300, к 3-1500 слов. В речи закрепляется «я». Ребенок начинает называть эмоции, просить, задавать вопросы. Но чувства у него все еще впереди языка. Ребенок чувствует быстрее, чем может сказать. Поэтому он кричит, плачет, молчит, смотрит. И если родитель умеет слышать не только слова, но и эмоции, ребенок быстрее учится доверять языку. Примерно с 1 года и 3 месяцев игра становится осмысленной. Малыш не просто повторяет, а воспроизводит действия, которые он видел. Кормит мишку, катает машинку, укладывает куклу спать. Это первые элементы ролевого поведения, которые к 3 годам оформляются в полноценную игру. Через нее ребенок учится контролю, преодолевает страхи, взращивает внутри чувство безопасности. Если игра уходит, уходит и опора. Именно поэтому важно не направлять ребенка, а входить в игру. Быть наблюдателем, участником, проводником, но не режиссером. Мир еще слишком большой, и дети этого возраста переживают чувства тотально. Если страх, то всем телом, если радость, то с криком, если злость, то с бросанием предметов. Их эмоции не имеют тормозов, потому что центры регуляции только развиваются. Кроме того, ребенок восприимчив к эмоциональным состояниям взрослых, легко перенимает их. Его настроение, как небо весной, мгновенно меняется. Сейчас он обнимает, через минуту плачет, потом хохочет. Это не неустойчивость психики, а ее настройка. Если родитель в этот момент отражает состояние ребенка, поддерживает его, называет эмоции, ребенок учится чувствовать без страха. А это основа эмоционального интеллекта. Далее, с 2 лет, появляются первые формы самосознания. Ребенок понимает, какого он пола, как его зовут, какие роли он исполняет. Я дочка, я сын. Он чувствует стыд и гордость. Это очень ранимый, тонкий слой психики. Если родитель в это время обесценивает, сравнивает, стыдит, ребенок начинает думать, что он плохой сам по себе. А если родитель выступает как зеркало, ты расстроился, поскольку это важно для тебя. Но ты старался. Тогда формируется ценность себя как личности. Уже к 3 годам все внутри ребенка соединяется в одну фразу. «Я — это я. Я не ты. Я другой». И это не просто фраза. Это новое состояние психики. Ребенок начинает осознавать себя как отдельный субъект, который способен думать иначе, хотеть иначе, выбирать иначе. Родители могут здесь столкнуться с разрывом прежней модели послушания. С упрямством, бунтом, криками, злостью. Это не испорченность, это заявление о себе. И если родители не давят, не обижаются, а принимают нового человека, ребенок растет и развивается. Не раненым, а целым. Эта глава не просто рассказ о развитии ребенка от 1 года до 3 лет. Это путешествие в один из самых загадочных, насыщенных и хрупких периодов жизни, где каждый день полон открытий, где каждое «нет» ребенка — это начало его личности, а каждый шаг уже не просто движение, а движение к себе. Здесь формируется то, что практически невозможно исправить потом. Здесь закладываются эмоциональные контуры будущей взрослой личности. Формируется мышление и речь, крепнет тело, выстраиваются границы. Но главное, здесь ребенок впервые спрашивает мир, можно ли мне быть собой и при этом быть любимым. Вместе с вами мы шаг за шагом разберем, как отвечать на вопросы действиями, а не словами. Как построить с ребенком живую, гибкую, уважительную связь, в которой нет подавления, но есть границы, нет вседозволенности, но есть свобода, нет идеальных родителей, но есть настоящие. Мы пройдем через основы психологии и эмоционального развития. Разберемся, что скрывается за истериками и протестами. Научимся не только видеть поведение, но и слышать глубинные потребности ребенка. Мы поговорим о вас, как о маме, как о папе, как о паре. О ваших чувствах, ошибках, надеждах, силе. Потому что ребенок — это не проект. Он не должен быть удобным или идеальным. Он — живая личность, которая растет рядом с вами. И чтобы помочь ему вырасти, вы тоже будете расти. Так, чтобы потом вы могли сказать себе «Я стал, стала ближе», «Я стал, стал мягче». Я стала сильнее. Бурный рост мозга и нервной системы. Помните исследование, о котором мы говорили ранее? Первые 1000 дней жизни, начиная с момента зачатия до трехлетнего возраста, формируются до 80% всех нейронных связей мозга. Удивительно, но факт. В возрасте от 1 года до 3 лет мозг ребенка развивается быстрее, чем в любой другой период жизни. И даже чем в первые месяцы после рождения. Это золотое время, когда каждое движение, каждое прикосновение, каждое слово или его отсутствие буквально вплетаются в архитектуру мозга. С рождения до 3 лет мозг увеличивается в объеме более чем в 2 раза. К 3 годам он достигает 80-90% от взрослого размера. Но дело не только в объеме, а в качестве связей между зонами мозга, которые определяют то, как ребенок будет чувствовать, думать, регулировать эмоции, взаимодействовать с другими людьми. Джек Шонков утверждал, развитие мозга в раннем детстве – это не просто созревание. Это совместная работа генетики и окружающей среды, где каждое взаимодействие с родителем формирует нейронный след. До года у ребенка доминируют подкорковые структуры – рефлексы, базовые реакции, плач, хватание, сосание. После года начинается активное развитие коры, особенно лобных долей, ответственных за саморегуляцию, внимание, волю, планирование и контроль импульсов. Но важно понять, кора еще не зрелая. Ее созревание – дело лет, а не месяцев. И именно поэтому ребенок в этом возрасте хочет, но не может. Знает, но забывает. Старается, но срывается. Он не манипулирует. Он учится управлять собой. И в этом процессе ему критически важен взрослый, который может давать опору и поддержку, пока мозг ребенка только формируется. В этом возрасте в мозгу ребенка каждую секунду образуются до 1 000 000 новых нейронных связей. Чем их больше, чем они точнее, тем лучше мозг проводит информацию, распознает эмоции, связывает причину и следствие, создает память, учится различать правила. Но связи укрепляются только в ответ на опыт. Если ребенок слышит речь, развивается речевая зона. Если его утешают, формируются связи в префронтальной коре, отвечающие за регуляцию. Если ребенок повторяет действия, укрепляется моторная система. А если он сталкивается с грубостью или хаосом, формируются синапсы страха. Это не просто развитие мозга. Это процесс, когда ребенок учится быть собой в том мире, который его встречает. Научиться понимать мозговую активность ребенка значит научиться смотреть вглубь и понимать те чувства и потребности, которые стоят за его поведением. Почему он это делает? Один из самых частых вопросов, которые задают родители. Но куда важнее другой. Что внутри него происходит, когда он это делает? Ребенок снова и снова бросает игрушку на пол. Это не шалость и не попытки вас разозлить. Это способ формирования причинно-следственных связей, тренировка моторики, внимания и зрительно-пространственного восприятия. В этот момент активируются связи между моторной и зрительной корой. Мозг учится. Если я бросаю, предмет летит. Если летит, падает. Если падает, издает звук. Это и есть основа причинно-следственного мышления. Одна из ключевых когнитивных способностей, без которой невозможно понимать реальность, предсказывать ее и управлять ею. Когда ребенок бросает игрушку, он создает предсказуемую модель мира, в которой есть звук, вес, траектория, результат. Каждый бросок как маленький эксперимент. Бросил кубик, он упал и застучал. Бросил подушку, она упала мягко. Бросил ложку и услышал мамин крик. Что громче звучит, металл о плитку или голос взрослого? Мозг записывает закономерности и на основе этих опытов формирует то, что позже станет интеллектом, интуицией, памятью, суждением. Первые 3 года жизни обучение ребенка происходит преимущественно через действия, которые дают им мгновенный результат. Младенцы и малыши повторяют одни и те же движения десятки раз, пока связь между действием и результатом не станет автоматизированной. Они делают это не для того, чтобы нас раздражать. Они делают это, чтобы понимать, как устроен мир и как в нем действует их тело. Психологический парадокс. Взрослые, те самые, кто часто раздражается на повторяющееся детское поведение, сами совершают одни и те же действия снова и снова, не замечая этого. Мы открываем соцсети на минутку по 28 раз в день. Набираем одно и то же сообщение и удаляем его. Снова и снова идем в токсичные отношения, хотя знаем, чем это закончится. Это тоже поведенческие петли, только более сложные и часто бессознательные. Это тоже попытка найти удовлетворение, подтверждение, контроль, хоть и на другом уровне. Мама в раздражении говорит: «Ты зачем в сотый раз кидаешь эту машинку?» А сама в этот же день 15 раз прокрутила в голове разговор с мужем, хотя давно знает, чем все это закончится. Она тоже ищет предсказуемость. Просто ее мозг взрослый, а поведенческий цикл сложнее. Но по сути тот же. Когда родитель узнает в ребенке свою же попытку освоить мир, раздражение внутри сменяется эмпатией. Как можно реагировать? Первое. Присоединиться. Смотри, ты снова бросил. Давай послушаем, как звучит. А если вот это бросим? Так раздражающие действия превращаются в совместный эксперимент. Второе. Ограничить зону эксперимента. Кидать можно вот здесь, на ковре. А вот сюда не стоит, это может разбиться. Это не подавление, а настройка границ, которые помогают ребенку познавать этот мир. Третье. Назвать действие. Ты хочешь понять, что будет, если кинешь? Давай вместе посмотрим. Это помогает ребенку осознать: я неплохой, я изучаю. Каждое повторяющееся действие — это письмо мозга к миру. Скажи мне, как ты устроен? Покажи, что будет. Дай мне понять, на что я могу влиять. Если взрослый это слышит, он становится участником формирования личности. В этот момент родитель перестает быть судьей, а становится партнером маленького исследователя, который просто пытается выяснить, как устроен этот новый, странный, прекрасный мир. Истерика ребенка из-за надетой футболки. И это тоже не каприз. Это перегрузка незрелой лобной коры, неспособность к когнитивной гибкости, момент эмоционального залипания. Вы только что выбрали одежду, договорились, все было спокойно, достаете красную футболку, а он ожидал синюю, и в одно мгновение ребенок начинает кричать, плакать, метаться, бросать одежду. Мир рухнул. И вам кажется, из-за такой ерунды? Но для ребенка это не ерунда. Это срыв внутреннего порядка, потеря контроля, нарушение предсказуемости. И его мозг на это реагирует как на перегрузку системы. Что происходит внутри мозга? В возрасте от 1 до 3 лет лобные доли, особенно префронтальная кора, отвечающая за контроль импульсов, гибкость мышления, переключение с одной эмоции на другую, активно созревают. Это значит, что у ребенка пока нет возможности быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Он не может подумать иначе, потому что мысль буквально застревает у него в голове. Он хотел синюю футболку, значит, она должна быть такой. И все, что идет не по сценарию, воспринимается как угроза порядку мира. Это перегрузка сенсорно-эмоциональной петли, ощущения, ожидания, разочарования, вспышка. Исследование Гарвардского центра по развитию ребенка Harvard University Center on the Developing Child 2011 подтверждают: когнитивная гибкость и эмоциональная саморегуляция начинают формироваться интенсивно только к 3-4 годам и продолжают созревать до подросткового возраста. До этого момента именно взрослый выступает как внешний регулятор. Ребенку нужна опора извне, чтобы успокоиться. Не потому, что он избалован, а потому, что биологически не способен самого себя вернуть в норму. Но что самое интересное, родители, которые обвиняют ребенка в истеричности, сами ежедневно проживают ту же эмоциональную цепочку, только в более тонкой упаковке. Пример. Мама собирается на работу, думает, что все под контролем, но вдруг обнаруживает пятно на блузке, понимает, что нужная рубашка неглаженная, другие вещи в стирке. Дальше цепочка, раздражение, резкие слова в адрес мужа, нервные движения, слезы на глазах, чувство, что все рушится. И вроде бы это же просто одежда. Но в реальности план нарушен, структура сломана, безопасность подорвана. В этот момент мама очень похожа на ту малышку, которая в бешенстве бросает футболку не того цвета. Просто взрослый человек умеет прятать эмоции за социально приемлемыми формами поведения. Истерики ребенка особенно задевают тех родителей, которые сами в детстве не имели права на раздражение, грусть, разочарование. Родитель, который вырос с убеждениями «не будь слабым» или «глупо расстраиваться из-за ерунды», сегодня не выдерживает чувства ребенка, потому что они задевают его собственные заблокированные реакции. Ребенок становится триггером не потому, что он невыносим, а потому, что напоминает нам нас самих в моменты слабости, которую мы себе запрещаем. Что делать? Не спорить. В такие моменты мозг ребенка не слышит логики. Скажите ему: «Ты хотел синюю футболку. Тебе обидно, что ее нет. Все хорошо, я рядом». Дайте ребенку пространство для переживания. Не спасайте, не обвиняйте, просто будьте рядом. Через 3-5 минут предложите ему выбор. Хочешь сам выбрать другую футболку? Важно, не путайте успокоение с принуждением к тишине. Тишина не всегда про регуляцию. Иногда это про эмоциональное замыкание, которое возникает в ответ на небезопасное поведение взрослого. В истерике вашего ребенка часто звучит его потребность в предсказуемости и влиянии. Он говорит вам не только про одежду. Он говорит: «Я пока не умею справляться с эмоциями, но если ты не испугаешься моего крика, я научусь». Именно здесь точка роста для всей семьи. Потому что когда взрослый выдерживает эмоции ребенка, он начинает выдерживать и свои. Ребенок требует, чтобы все было по его. Это не борьба за власть. Это момент рождения воли. Ребенок пробует, насколько он независим от других и на что может влиять сам. И если сейчас это не поддержать, потом его воля либо сломается, либо начнет разрушать его и окружающих. В возрасте от 1,5 до 3 лет активно развивается поясная извилина. Область мозга, связанная с волевым усилием, намерением, способностью доводить начатое до конца, мотивацией. Параллельно формируются связи между префронтальной корой и базальными ганглиями, которые отвечают за инициативу и контроль движений. Это значит, что ребенок не просто хочет открыть банку сам. Его мозг учится одновременно хотеть, решать и делать. И если в этот момент взрослый говорит: «Не трогай, я сделаю быстрее и лучше», мозг ребенка получает сигнал: то, что ты хочешь, не важно. Доверия к твоим способностям нет. Это трещинка в еще только формирующемся чувстве собственной значимости. И если таких трещинок станет много, то в будущем ребенок превратится во взрослого, который постоянно боится ошибиться, перекладывает ответственность на других или, наоборот, держит все под контролем, не показывает уязвимость. Исследования Эдварда Десси и Ричарда Райана «Self-Determination Theory» 2000 год показали: внутренняя мотивация формируется тогда, когда человек ощущает три базовые вещи – автономию, компетентность и привязанность. Маленький ребенок не исключение. Он должен почувствовать «я могу сам», убедиться «у меня получается», а если не получается, я не теряю близость и принятие. Именно в этом возрасте формируется базовое доверие к себе как к действующему субъекту. Например, ребенок пытается сам надеть штаны. Натягивает их задом наперед, падает, злится, но говорит: «Я сам». Мама спешит: «Дай сюда, мы опаздываем, ты не умеешь». И в этих фразах незаметно подрывается рост личности. Что говорить вместо этого? «Я вижу, ты хочешь сделать сам. Я рядом, если нужна будет помощь». Дайте ребенку время. Да, возможно, вы опоздаете, но вы дадите ребенку возможность обрести доверие к себе. Многие родители сами живут с установками: «Если не я, то никто. Лучше сам все сделаю. Я никому не доверяю, кроме себя». Они берут на себя слишком много, не умеют просить о помощи, не признают усталости. И когда ребенок вдруг начинает настаивать на своем «я сам», это может триггерить взрослого, как вызов, конкуренция и бесконтрольность. Но в действительности это не про вызов, это про отражение вашей же стратегии выживания. Папа не может доверить жене упаковку чемодана. Ты все перепутаешь. Мама не может позволить няне одеть ребенка. Не так все сделайте. Здесь важно осознать, ребенок не борется с вами. Он просто учится быть собой. На заметку родителям. Я сам – это не про результат, это про процесс. Ребенок не хочет сделать идеально. Он хочет получить новый опыт, прожить его. Позвольте ему пройти этот путь самому. Если ребенок разольет воду, это не провал, это опыт. Вытрите ее, но не забирайте у ребенка право попробовать еще раз. Поддерживайте не только действия, но и чувства. Ты хотел сам. Это было важно для тебя. Не вышло, и это тоже нормально. Ограничивайте, не подавляя. Если ситуация небезопасна, нож, плита, дайте альтернативу. Ты хочешь сам? Давай ты выберешь ложку, а я налью горячее. За каждым детским «я сам» стоит жажда внутренней силы, желание быть важным, влиять, даже если речь идет просто о бутылке с водой или о ботинке. Если мы поддержим это сейчас, мы вырастим не просто послушного ребенка, а человека, который однажды сможет сказать: «Я умею, я могу, и я не боюсь пробовать». А это уже не детские слова, это слова взрослого. Ребенок замирает, когда слышит громкий голос. Ребенок не прикидывается и не шутит. У него срабатывает миндалевидное тело, амигдала. Когда ребенок слышит громкий голос, особенно резкий или напряженный, миндалина срабатывает мгновенно, включая вегетативную нервную систему. Учащается пульс, повышается уровень кортизола, сужается внимание, тело напрягается. Но поскольку кора головного мозга, а особенно лобные доли, еще не дозрела, ребенок не может рационально воспринимать происходящее. Он не может сказать себе: «Это просто папа громко говорит, но не мне». Его мозг считывает: «Опасность, нужно замереть, нужно исчезнуть». У тех детей, которые регулярно сталкиваются с громкими звуками, агрессией, повышенным тоном, даже если не направленными лично на них, устойчиво повышается гиперреактивность миндалины и тревожность. Это означает, что ребенок не привыкает к крику, а настраивается жить в постоянной тревоге. Он становится либо сверхпослушным, либо сверхраздражительным, а значит, теряет чувство безопасности. Мама и папа на кухне говорят напряженно, обсуждают работу. Ребенок в соседней комнате не понимает слов, но слышит интонацию. Он перестает играть, замирает, смотрит в сторону звука, иногда отворачивается, закрывает уши. Это сигнал, что нервная система ребенка работает в режиме тревожного ожидания. Если сейчас будет что-то страшное, мне нужно быть настороже. И снова это про нас, родители. Будем честны, мы сами не переносим, когда кто-то громко с нами разговаривает. Папа кричит на ребенка, потому что тот пролил воду. Но если начальник повысит на папу голос, он будет переживать об этом всю ночь. Мама срывается на ребенка: «Сколько раз тебе говорить?» Но сама замирает, когда муж раздраженно хлопает дверью. И мама, и папа в такие моменты вспоминают свое детство. Мы не замечаем, как повторяем сценарии, в которых сами однажды замирали от чужого крика, а теперь стали его источником. Не со зла, а от незаживших ран и невыраженных чувств. На заметку родителям. Даже не на него, это все равно про него. Детский мозг не различает, интонация направлена на него или на кого-то другого. Он слышит только громкость, резкость, напряжение и считывает это как тревогу. Молчание ребенка после того, как на него накричали, это не послушание, а замирание. Если ребенок перестал говорить, смотреть, играть, возможно, он не понял вас, а отключил эмоции, чтобы не разрушиться. Страх не воспитывает, он замораживает. Наказание криком помогает внешне контролировать поведение ребенка, но не формирует у него глубокое понимание и внутреннюю устойчивость. Ребенок будет бояться ошибок, но не поймет, что делает не так. Ребенок – индикатор напряжения в семье. Если он стал резким, испуганным, капризным, если начал часто замирать, возможно, ему не хватает вашей мягкости, понимания, предсказуемости. Что делать? Первое. Работать с собственным напряжением. Если вы часто срываетесь, это не про то, что вы плохой родитель. Это про вашу усталость, тревогу, непережитые реакции. Работа с психологом, дыхательные техники, крепкие и доверительные отношения с партнером, помощь близких – все это может снизить вероятность срывов. Второе. Извиняться – это сила, а не слабость. Если вы крикнули на ребенка, скажите: «Я сорвался, это не твоя вина, мне жаль». Я учусь справляться со своими чувствами. Третье. Устанавливать тихие зоны в доме. Особенно вечером. Убавлять громкость, включать мягкий свет, говорить медленно. Это помогает перенастраивать нейронные связи на безопасный ритм. Четвертое. Замечать, когда ребенок замирает, и поддерживать его в этом. Не спрашивать: «Что с тобой?», а говорить: «Я рядом, все в порядке, ты в безопасности». Это возвращает опору и близость. Ребенок замирает не потому, что он слабый. Он замирает потому, что мозг защищает его. Но если он слышит не крик, а заботу, его миндалина успокаивается, и он растет не в тревоге, а в доверии. Мы не обязаны быть спокойными всегда. Но можем быть взрослыми, которые учатся быть безопасными, даже когда внутри у нас шторм. И это настоящая зрелость. Та, которая не пугает, а исцеляет. Ребенок вдруг начинает копировать выражение лица и гримасничать. Это не передразнивание, не странность и не повод для тревоги. В такие моменты в мозгу ребенка включаются особые зеркальные нейроны. С их помощью он учится воспринимать внутреннее состояние других людей. Как ты чувствуешь? Что ты сейчас проживаешь? И как мне с этим быть? Зеркальные нейроны открыли ученые из Пармы в 1990-х годах во время эксперимента с обезьянами. Исследователи увидели, что нейроны в мозге активируются не только тогда, когда животное само выполняет действие, но и когда оно наблюдает, как это действие выполняет другой. Позже было доказано, что у человека эти нейроны активизируются в ответ не только на действие, но и на эмоции. Когда мы видим, как другой человек улыбается, у нас в мозгу активизируются те же зоны, что и у него, и нам тоже хочется улыбнуться. Кто-то грустит, и мы хмуримся в ответ. Напрягается, и мы тоже ощущаем дискомфорт. Это не магия, это нейрофизиология эмпатии. Именно благодаря зеркальным нейронам мы способны понимать другого человека, предугадывать его реакцию и, самое главное, не чувствовать себя одинокими. Ребенок после одного года начинает активно подключать зеркальную систему. Он не знает, что именно вы чувствуете, но буквально телом повторяет ваше состояние. Вы нахмурились, и он хмурится. Вы затаили дыхание, и он перестает двигаться. Вы смеетесь, и он заливается смехом, не понимая причины. Это не подражание, это отражение. Способ ребенка сказать: «Я пробую быть как ты, чтобы понять, что ты сейчас проживаешь». Зеркальная система ключевая для формирования эмпатии, самосознания и социальных навыков у детей. И если взрослый последовательно отражает и называет эмоции ребенка, зеркальные нейроны развиваются точнее. Но если эмоции искажаются или игнорируются, возникает эмоциональная диссоциация. Ребенок учится эмоциям через вас, и если он встречает холод, то перестает доверять не только вам, но и собственным чувствам. Мы, взрослые, делаем то же самое и не замечаем. Каждый день. На работе, в магазине, в транспорте, дома. Например, вы заходите в лифт, а там человек хмурый, и вы инстинктивно опускаете взгляд. Коллега улыбается, и вы в ответ поднимаете уголки губ, даже если не очень рады. Муж приходит домой раздраженный, и вы уже напряжены, даже если не имеете отношения к его конфликту на работе. Это тоже работа зеркальных нейронов. Мы все без слов подстраиваемся, считываем, повторяем, потому что так и работает мозг. А теперь представьте, маленький ребенок, у которого нет слов, нет опыта, нет логики, имеет только один инструмент, чтобы понять происходящее. Вы. Ваше лицо. Ваш голос. Ваше поведение. Но многие родители считают это ненормальным или даже жалуются психологу. Он все копирует, повторяет, как я чихаю, говорит моими словами, изображает мои эмоции. Все это не просто нормально. это единственный доступный ребенку способ научиться понимать чувства. Это не расстройство, а признак того, что его зеркальная система работает. На заметку родителям. Первое. Говорите лицом, а не только словами. Ваш взгляд, брови, губы – это язык безопасности для ребенка. Второе. Не требуйте от него чувств, которых не показываете сами. Если вы не умеете говорить «мне грустно», он тоже не сможет вам рассказать о своей печали. Третье. Если ребенок повторяет за вами, это приглашение к диалогу, а не передразнивание. Вместо «хватит корчить рожи» скажите «ты повторяешь за мной? А давай вместе». Хмуро, весело, удивленно. Четвертое. Настройка ребенка на других людей начинается с вас. Во взрослом возрасте он будет выстраивать отношения по той же модели. Если вы искажали чувства, он будет бояться чужих эмоций. Если вы были теплы, он научится открытости и доверию. Ребенок смотрит вам в лицо, чтобы понять, кто он. Он отражает вас, чтобы найти себя. Он не играет, он впитывает мир через вашу мимику, голос, реакцию. И если этот мир безопасный, живой и искренний, то ребенок не просто улыбается в ответ. Он вырастает в человека, который понимает других и не теряет себя. Ребенок не слушает, когда вы ему говорите «остановись». Это не игнорирование и не наглость. Да, может показаться, он меня не уважает. Это нормальная, биологически объяснимая особенность детского мозга. Ребенок еще не умеет сразу остановиться, даже если слышит, что это надо сделать. Для того, чтобы ребенок смог остановиться по команде, его мозгу нужно выполнить сложную последовательность операций. Чтобы услышать звук, должна активироваться слуховая кора. Чтобы распознать смысл, подключается зона Вернике и языковая система. Зона Вернике – часть коры головного мозга, участвующая в процессе усвоения и понимания письменной и устной речи. Чтобы сравнить новый сигнал с текущей задачей, должна сработать префронтальная кора. Чтобы принять решение остановиться, активизируются тормозные связи. Чтобы прекратить текущее действие и переключиться, идет сигнал к моторной коре. Все это звучит просто, но для мозга ребенка от 1 до 3 лет это почти как слетать в космос. Префронтальная кора, центр принятия решений и контроля, еще не зрелая. Миелинизация еще в процессе. Рабочая память ограничена, а система торможения сформируется только к 6-7 годам. Иными словами, ребенок не может сразу остановиться не потому, что не хочет, а потому, что не может. Вы говорите «не лезь на стул», но ребенок продолжает это делать. Что происходит? Он услышал ваш голос, но в этот момент его мозг еще обрабатывает действия. Ребенок тянется, балансирует, сосредоточен на процессе. Ваш голос для него — фон, который не успевает моментально превратиться в сигнал действия. Это не специально. Вы ведь не сразу отрываетесь от важного дела, когда вас зовут из другой комнаты. По данным исследований Адель Даймонд «Developmental Cognitive Neuroscience» 2002, когнитивное торможение – одна из самых поздно созревающих функций мозга, и она требует зрелости лобных долей, достаточной нейронной проводимости, стабильной регуляции возбуждения. Поэтому требовать от малыша мгновенного послушания – все равно, что требовать от подростка справляться со стрессом по-взрослому. Эти навыки пока недоступны ни тому, ни другому. Давайте заглянем внутрь себя. Мы, которые раздражаемся от детского неслышания, сами ежедневно делаем то же самое, просто в других формах. Жена говорит мужу: «Пожалуйста, отложи телефон, поговори со мной». Он кивает и продолжает листать экран. Или человек знает, что нужно лечь спать в 23:00, но залипает в ТикТок до часа ночи. Он слышит внутренний голос «Остановись», но не следует за ним. Мы тоже не всегда можем оторваться от действия, особенно если оно захватывает, снижает тревогу или просто приятно нам. Слышим, но реагируем не сразу. Если мы так похожи на детей, то почему так остро реагируем на схожее поведение у них? Потому что в нас живет внутренний сценарий. Если я остановился, значит, я хороший. Если не послушался, значит, плохой. Наша реакция не про ребенка. Она про то, что мы сами не разрешаем себе быть непослушными. Поэтому мы и злимся. Я же сказал, но за этим наша уязвимость. Я не выдерживаю, когда теряю контроль. На заметку родителям. Первое. Не повышайте голос, а станьте ближе телесно. Дети лучше понимают через тактильный контакт, а не звуки. Подойдите, присядьте, коснитесь, скажите тихо: «Я здесь, я помогу тебе остановиться». Второе. Предупреждайте ребенка о том, что собираетесь делать. Давайте ему время. Вместо «хватит» скажите заранее: «Еще две попытки, и потом уходим с площадки». Третье. Не ожидайте мгновенного отклика. Помните, между вашим словом и его действием длинная цепочка нейронной обработки. Иногда нужно дать всего 5-10 секунд, и ребенок все сделает сам. Четвертое. Говорите четко, коротко и смотрите ребенку в глаза. Избегайте длинных фраз. Сколько раз тебе говорить, что на это не надо лезть? Вместо этого скажите: «Остановись, это опасно», или «Я могу помочь». Ребенок не против вас, он погружен в процесс. И чем мягче вы себя ведете в этот момент, тем быстрее его мозг научится слышать не только звук, но и смысл. Родительство не про власть, а про настройку. Не про крик, а про ритм. Не про контроль, а про доверие процессу созревания мозга. Ребенок не сразу услышит, но обязательно научится. И это зависит не от вашего громкого «стоп», а от вашей способности быть рядом. Ребенок требует одно и то же снова и снова. Вы думаете, это упрямство или сдвиг по фазе, но потребность ребенка в повторении тоже нейропсихологическая. Через одинаковые действия, слова, маршруты мозг ребенка строит устойчивую сеть безопасности. Повторение — главный инструмент созревания мозга в раннем детстве. Когда ребенок снова и снова слышит одну и ту же сказку, играет в одну и ту же игру или просит налить воду в ту же чашку, он формирует устойчивые нейронные контуры, которые затем становятся автоматизированными схемами мышления, реакции и даже самооценки. Ученые называют это консолидацией синаптической памяти. Повторение одних и тех же стимулов укрепляет связи между нейронами, снижает тревожность перед новым, создает ощущение контроля. Например, ваша дочка просит читать Колобка каждый вечер. Без вариантов. И обязательно с той же интонацией. Если вы меняете что-то, она вас поправляет. Кажется, что это застревание, но для нее это эмоциональная навигация. Когда все повторяется, мне спокойно. Я знаю, чем все закончится, значит, мир надежный. Детский мозг нуждается в рутинных действиях для эффективной обработки информации. Любое повторение снижает уровень кортизола, помогает выстраивать долговременную память, улучшает навык фокусировки и формирует доверие окружающему миру. Ребенок, который зациклен на одной сказке или игрушке, не отстал, а наоборот, учится на максимально доступном уровне безопасности. Однажды ко мне на консультацию пришла мама по имени Светлана. У нас получился занимательный диалог. Светлана: «Марк, сын просит одну и ту же песню несколько раз в день. По полям, синий трактор едет к нам. Одну и ту же. Уже третий месяц подряд. Я ее наизусть знаю. Включаю ее то в телефоне, то в машине, то в станции Алиса. И если я отказываю, он злится или плачет. Это вообще нормально?» Марк: «Светлана, это не просто нормально, это очень по-настоящему. Когда ребенок просит одно и то же, снова и снова, он не застревает, а закрепляется. Это не отставание, а взросление». Светлана: «А почему тогда меня это так раздражает? У меня внутри будто что-то закипает. Но неужели нельзя что-то новое? И потом чувствую вину, что я довожу ребенка до слез». Марк: «Очень важный момент, что вы это замечаете. Когда ребенок требует повторения, он вводит вас в рутину. А взрослый человек внутренне часто сопротивляется однообразию. Нам хочется новизны. Интеллект, эмоции, тело требуют движения вперед. И когда ребенок возвращает вас во вчера, он сталкивает вас с вашей собственной невозможностью контролировать этот процесс». Светлана: «То есть раздражение — это не на него?» Марк: «Раздражение — это не про ребенка, это про то, что вы внутри устали. И очень возможно, что в жизни вы часто были вынуждены делать одно и то же, вариться в этом, не имея выбора. И теперь, когда вы мама, вам хочется движения, выбора и свободы, а тут снова одно и то же. Светлана. Да, у меня правда с детства было ощущение, что все по кругу, и я не могу вырваться. Даже сейчас я вынуждена делать то, что не хочу, но делаю. Может, правда, поэтому, когда сын просит одну и ту же песню, у меня агрессия и ощущение, что я в ловушке. Марк. Вот, это очень честно, но важно разделять. Вы тогда, в детстве, не могли управлять своей жизнью, а сейчас вы не в ловушке. Вы в точке, где ваш ребенок формирует свою опору. Через повторение он создает предсказуемость. А предсказуемость — это то, что в его мозгу становится нейронной стабильностью. Светлана. А если я не выдерживаю, и мне правда тяжело это повторять? Марк. Значит, вы можете об этом сказать, не отказываясь от контакта. Например, «Я рядом, я тебя обниму, но сегодня почитаем сказку, а завтра песня». Или «Я очень устала от шума на работе, но я тебя все равно люблю. Мы можем просто поиграть вместе». Важно, чтобы ребенок чувствовал, что повторение не разрушает вас, потому что если он чувствует, что его одинаковость вас злит, он может начать стыдиться своей потребности в безопасности. Светлана. Получается, он просит не песню, а предсказуемость? Марк. Он просит тепла и стабильности, в которой можно расти. И если получает ее, то перестает держаться за повторение слишком долго. Он отпустит, когда будет готов. А сейчас он держится, и это правильно. Здесь мы тоже очень похожи на наших детей. Мы смотрим один и тот же фильм по 35 раз. Пьем кофе из любимой кружки. Слушаем по кругу одни и те же песни. Почему? Потому что наш мозг тоже нуждается в предсказуемом удовольствии. Муж каждый вечер включает одни и те же видео на Ютубе, а жена возмущается. Сколько можно одно и то же смотреть? А он просто успокаивает нервную систему через что-то знакомое. То же самое делает и ваш ребенок. Только у него пока нет глубокого понимания и многослойных мотивов. У него есть только базовое «я хочу то, что уже знаю». Там было хорошо. На заметку родителям. Первое. Повторение – признак безопасности, а не отставания. Ребенок не будет требовать одно и то же, если он тревожен или эмоционально перегружен. Он будет либо отказываться, либо протестовать. А если просит снова и снова, значит, он чувствует, что ему можно за это держаться. Второе. Можно повторять какие-то действия, но немного расширять диапазон. Например, при чтении сказки добавить новую интонацию. В игре предложить чуть другое развитие. В привычном вечернем ритуале добавить один маленький шаг. Так вы мягко развиваете в ребенке гибкость, не разрушая стабильность. Третье. Не навязывайте новизну ради развития. Иногда взрослый боится, что если одно и то же, значит, надо срочно менять. Но развитие ребенка не требует постоянно нового. Оно требует проживания и закрепления. Четвертое. Повторение – возможность для вас быть вместе. Это шанс быть узнаваемым, надежным, близким. Дети не просят повторить то, что их пугает. Они просят повторить то, что дает тепло. Когда ваш ребенок просит то же самое снова и снова, он говорит вам не только про то, как ему нравится сказка или игра. Он говорит: «Я еще не насытился этим моментом. Он дает мне опору. Он мне нужен, чтобы расти». Повторение — это глубина, проживание, освоение мира. И если вы научитесь быть терпеливыми в этих вечных еще раз, вы станете тем самым взрослым, рядом с которым повторение рождает уверенность, а не скуку. Ребенок плачет без видимой причины. Когда нервная система больше не справляется с объемом ощущений, впечатлений, возбуждения, единственный доступный способ сбросить все это – слезы. Детская нервная система до 3-4 лет еще не умеет тормозить возбуждение и регулировать резкие эмоциональные колебания. Это значит, что даже радостный, насыщенный день может стать причиной истерики вечером, потому что нервная система перегружена. Представьте сосуд. В течение дня в него капают впечатления, разговоры, события. У взрослых сосуд большой – у ребенка маленький. И если вовремя не перелить лишнее в отдых, тишину или ласку, оно выплеснется наружу через слезы и плач. До 3 лет ребенок не может удерживать внутреннее напряжение без помощи взрослого. Плач в таком возрасте – это не признак избалованности, а физиологический механизм сброса стресса, при котором активируется парасимпатическая система, стабилизируется дыхание и пульс. Ребенок нуждается в сорегуляции, присутствии спокойного взрослого. А вот крики и психи взрослого бесполезны. Детская нервная система предельно чувствительна к звукам, яркому свету, быстрой смене образов. То, что взрослые фильтруют, ребенок впитывает всем телом. И если днем дома работает телевизор, играет фоновая музыка, а ребенок смотрит мультики с яркими цветами, громкими звуками и частой сменой кадров, то даже в отсутствие стресса мозг получает сенсорную атаку, которую не может обработать, структурировать, успокоить. В первые годы жизни происходит созревание сенсорных фильтров мозга. Эти фильтры – как сеточки, которые помогают не реагировать на все подряд. У взрослого эти фильтры работают. Вы можете не замечать гудение холодильника, не реагировать на яркие заголовки, не пугаться резких звуков в рекламе. А ребенок нет. Каждый световой всплеск, каждая смена картинки, каждая эмоция персонажа буквально взрывают его внимание, возбуждают систему «бей или беги». Дети с еще незрелой регуляцией легко перегружаются от обилия визуальных и аудиальных стимулов, особенно в цифровой среде. До 3-4 лет у ребенка еще не развиты механизмы нейрофизиологического торможения. Это значит, что мультфильм длительностью 10 минут может возбудить его нервную систему на весь вечер. Я видел детей, которые весь день спокойны, смотрят мультфильмы, играют в планшете, а к вечеру у них истерика, и они не могут заснуть. Причина не сюжет мультфильма или игры, а накопленное возбуждение. Нервная система ребенка находится в режиме тревожной активности, хотя он сам об этом ничего не говорит. Вечерние истерики не появляются на пустом месте. Агрессивное поведение после веселых мультфильмов – несложный характер, а быстрая утомляемость. Или наоборот, перевозбуждение – не реакция на погоду. Это перегрузка, которую не видно. Сегодня вы можете услышать от многих родителей, педагогов и даже специалистов по раннему развитию, что контролируемое использование мультфильмов, планшетов и телевизора не вредит ребенку. Что главное – не переусердствовать, выбирать качественный контент. Мол, таков мир, ничего не поделаешь. Я с этим не согласен. Использовать гаджеты можно, только не в этом возрасте. Я уважаю выбор каждой семьи, но как психолог, опирающийся на науку и исследования, как многодетный отец, убежден, даже развивающий цифровой контент, даже короткие видео, даже на фоне – нагружают незрелую нервную систему ребенка, создают фоновую тревожность, нарушают естественный ритм регуляции и способность быть в контакте с собой и миром без внешних стимулов. Я не просто говорю «нельзя», а предлагаю альтернативу – реальную, теплую, живую. Ту, что действительно развивает мозг, тело, речь, эмоциональный интеллект и адаптивность, без перегрузки и зависимости. Далее вы найдете десятки способов, как заменить цифровой контент играми и ритуалами, которые строят личность, а не стирают чувствительность. И пусть этот список будет для вас не ограничением, а вдохновением. Это не значит, что экраны зло. Это значит, что настоящая альтернатива – вы, родитель, живой, настоящий, настроенный. Мы живем во времена, когда родителю приходится конкурировать с технологиями. И если быть честными, интернет и мультфильмы действительно ярче, громче и быстрее, чем мы, уставшие, взрослые, тихие. Но они никогда не будут глубже. Они не научат ребенка обнимать, не объяснят, как справиться с тревогой, не заметят его слез, не ответят на его молчание, не научат слышать себя. Трудно быть интереснее экрана, но и не обязательно становиться клоуном. Достаточно стать человеком, который рядом, который живет, играет, обнимает, говорит, смеется, молчит, смотрит в глаза. Это и есть настоящее развитие. Все остальное – имитация. Один мультфильм равно полноценная сенсорная нагрузка. Альтернатива. Тихая сенсорная игра. Фасоль, крупа, кинетический песок, вода, тесто. Пальчиковые игры и стишки. Развивает речь, ритм, тактильную чувствительность. Мягкие объятия, покачивание, контакт кожи к коже. Помогают успокоить нервную систему и запечатлеть прожитый опыт в теле. Прогулка с фокусом на ощущениях. Что мы слышим? Как пахнет воздух? Что твердое, что шершавое? Эти активности помогают успокоить возбужденную систему. Фоновый телевизор равно полноценная сенсорная нагрузка. Альтернатива. Фоновая живая музыка без слов. Спокойные инструментальные композиции, медленные колыбельные, звуки природы, классика для малышей. Монотонные ритуальные занятия. Лепка, перебирание бусин, рисование пальцами, сборка конструктора. При них не требуется внешний шум. Тихое чтение вслух. Не как развлечение, а как эмоциональная настройка через голос. Совместное молчаливое занятие. Сидеть на подоконнике и смотреть на улицу. Рисовать рядом, делать что-то в тишине. Это формирует у ребенка устойчивость к фоновому возбуждению. Цифровой контент равно полноценная сенсорная нагрузка. Альтернатива. Настольные игры по возрасту. Сортировки, карточки, парные ассоциации, деревянные пазлы. Развивающие аудиосказки и звуковые книги. Позволяют активировать воображение, слуховую память и концентрацию. Имитационные игры с родителем. «Мы куклы», «Мы пчелы», «Мы доктор и пациент» помогают развивать причинно-следственное мышление, сюжетную речь и социальное воображение. Домашние профессии. «Мы повара», «Мы строители», «Мы стираем». Через них ребенок впитывает в себя смысл происходящего вокруг. Гаджет равно полноценная сенсорная нагрузка. Альтернатива. Растяжки, качания. Ленивая йога для малышей. Растягивают мышцы и снижают общее возбуждение. Тактильные ритуалы. Массаж ручек и ножек, почесать спинку, порисовать на спине пальцем, помогают телу снова почувствовать себя. Тишина как форма игры. Давай поиграем в игру, ничего не делаем. Просто дышим, просто сидим, просто слушаем. Медленные ритмичные повторяющиеся действия. Перекладывание предметов. Закрывание крышечек, рисование кругов – это тоже помогает успокоить возбужденную нервную систему. Универсальные занятия, которые развивают и полностью заменяют бесконтрольный цифровой поток. Развивают мозг и мышление. Сюжетные игры – дочки-матери, поезд, магазин. Простейшие математические игры – считать кубики, яблоки, шаги. Поиск различий, лабиринты, простые логические задачки. Развивают речь и память. Рифмовки, потешки, повторение услышанного. Сказки с правилами. Ребенок вставляет пропущенные слова. Игры, что изменилось, чего не стало. Развивают тело и координацию. Игры на баланс. Ходьба по бордюру, по линии, по подушкам. Прыжки на одной ноге, танцы под ритмичную музыку. Прятки, тоннели, палатки, домики из одеял. Развивают эмоциональный интеллект и адаптивность. Игры в эмоции. Покажи, как ты сердишься, а как радуешься. Сказки наоборот, где добрый волк и уставшая мама-курочка. Игры на смену ролей. Теперь ты папа, а я ребенок. Но вернемся к теме слез без причины. Вот что вам стоит взять на заметку. Первое. Слезы – это способ сброса напряжения, а не признак слабости. Не торопитесь успокаивать или веселить. Лучше обнимите и скажите: «Ты устал, много всего было, я рядом, я с тобой». Второе. Иногда причина в хорошем, а не в плохом. Слишком много впечатлений, гостей, подарков, и психика ребенка не вмещает все это в себя. Чередуйте стимулы. После яркого нужно простое, после шумного – тихое. Третье. Не задавайте вопросы в момент плача. Мозг ребенка в состоянии истерики не обрабатывает информацию логически. Никакие «а что случилось?» не помогут. Поможет только ваше спокойное присутствие. Четвертое. Уважайте слезы, даже если вам кажется, что причина ерунда. Для ребенка это настоящая боль, не судите ее по взрослым меркам. Иногда слезы ребенка — это не только перенасыщение эмоциями, но и физиологический сигнал. Особенно у маленьких детей, которые не могут выразить словами, что им больно, что-то ломит, давит, жжет, зудит, тянет, щиплет. И тогда тело говорит за него через плач. У детей до 3 лет до 30% всех необъяснимых истерик могут быть связаны с телесным дискомфортом, который ребенок не умеет распознать и озвучить. Физиологические причины слез. Первое. Проблемы с ЖКТ. Газы, микровоспаление, незрелость ферментной системы – частая причина вечерних истерик. Ребенок не знает, что это живот, но плачет от дискомфорта. Второе. Начало воспаления. Перед температурой за 1-2 дня ребенок может стать плаксивым, капризным, медлительным. Это парадромальный этап, когда организм уже знает, что заболел, но симптомы еще не очевидны. Третье. Зубы, уши, кожа. Если ребенок внезапно начинает плакать в обычных ситуациях, посмотрите, не натер ли подгузник, не режется ли зуб, не покраснело ли ухо или горло. Телесный болевой фон часто выражается плачем без причины. Четвертое. Нарушение сна. Перегрузка нервной системы ночью, например, свет, звуки, переедание, может привести к повышенной чувствительности утром. Тогда малыш просыпается в слезах и долго не может успокоиться. Психика ребенка не существует отдельно от тела. Эмоциональные и физические ощущения в этом возрасте одно и то же. Если ребенок плачет, не всегда стоит искать причину, почему он грустит. Иногда следует спросить себя, а что сейчас с его телом? Что он чувствует в животе, во рту, в голове, в ушах, на коже? Если вы не нашли ни одной логичной причины, обратитесь к педиатру. Это не тревожность. Это внимательность и забота. Когда мы перестаем смотреть на ребенка как на набор реакций и начинаем видеть человека с растущим мозгом, с еще незрелой регуляцией, с настоящими чувствами, мы перестаем воспитывать и начинаем сопровождать. Время вертикали. Время вертикали — это когда ребенок вдруг встает, делает шаг, потом еще один. Шатко, широко расставив ноги, с трясущимися ручками, с глазами, полными страха и восторга. И с этого момента меняется все. В возрасте около 1 года начинается то, что часто называют временем вертикали. Не только в теле, но и в психике. Это тот самый переход от младенчества в маминых руках в первый непосредственный контакт с миром. Теперь ребенок не просто лежит, не просто ползет, он стоит, идет, тянет ручки, прыгает. Его не просто кто-то берет, несет, качает, он двигается самостоятельно. Это начало формирования не только походки, но и позиции «я сам», которая в будущем станет стержнем личности. Управление телом дает ребенку новую свободу, но за ней приходит и новая тревога. Когда ребенок встает, это победа, но и новая опасность, потому что он падает, сталкивается с углами, захватывает то, что не должен, и у родителей появляется новая функция – не держать, а сопровождать. А это совсем непросто, потому что привычная симбиотическая связь начинает меняться. Если раньше вы были единым телом, то теперь вы две системы, которые учатся сосуществовать. Без отвержения, без полного слияния, с уважением к границам и уникальности другого. В психике появляются первые зачатки «я», пока еще не осознанного, неустойчивого, но уже желающего, сопротивляющегося, пробующего. Ребенок может злиться, если вы помогаете ему, плакать, если отнимаете инициативу. Его нервная система только учится переваривать ощущения, и все, что не вмещается, выливается в слезы, капризы, неуправляемость. Мы уже говорили про это ранее. Появляется дистанция с другими людьми. Мама больше не единственный центр мира. Он может уйти к папе, к бабушке, к окну. Ребенок возвращается к маме не из нужды, а по желанию. И это тоже требует от взрослого внутренней зрелости. Не тянуть назад, не обижаться, не захлопывать путь к самостоятельности. Возраст 1 года — это не просто пошел, это вышел в мир. Это первые шаги в опыт выбора, отделение, ответственности. Время, когда ребенок впервые говорит «я могу». И как вы ответите на это? В словах, в эмоциях, в действиях. Такой и будет его внутренняя опора. Представьте, что тело вашего ребенка – это интеллект. Он познает не глазами, он познает прикосновением, ползанием, трением о поверхность мира. Есть идея, что интеллект – это то, что живет в голове, в словах, в решениях, в логике. Но если мы посмотрим на ребенка, которому исполнился 1 год, мы увидим, что он мыслит телом. Он не может объяснить, почему тянется к краю стола. Но в этот момент его мозг строит карту пространства, глубины, расстояния, баланса, скорости. Это и есть первая форма познания. Не понятийная, а сенсомоторная. В этом возрасте интеллект — это действие. Каждое движение — гипотеза. Каждое прикосновение — эксперимент. Каждое падение — вывод. Ребенок впервые начинает отличать «я» от «не я». Не через «мама сказала», а через «я нажал, оно сдвинулось», «я пошел, я упал», «я потянулся, я дотянулся», «я сделал, получилось». Это первый опыт причинно-следственных связей, который позже станет основой для понимания морали, ответственности, близости. И если в этом возрасте мы ограничиваем движение, заменяем его сидением, цифровыми игрушками, креслами, пассивностью, то лишаем ребенка права на самостоятельное мышление. Активное взаимодействие с пространством запускает в мозге созревание зон, связанных с пространственной ориентацией, сенсорной интеграцией, формированием рабочей памяти, развитием речи и логических операций. Ходьба, ползание, падение, подъем – все это нейроформирующие действия, которые строят инфраструктуру мозга. Интеллект запускают не слова, а контакт с миром через тело. Каждый родитель может поддержать развитие телесного интеллекта у ребенка. Достаточно обеспечить его свободой движения, пространством, где можно ходить, ползать, падать, забираться. Да, с мягкими краями. Да, с безопасной зоной. Но не в манеже, не в кроватке, не в ограничителе. Главное не торопить, не сравнивать, не вмешиваться. Каждый ребенок проходит свой путь становления тела. Кто-то начинает ходить в 10 месяцев, кто-то в 15. И это не отставание, а индивидуальный ритм нейросозревания. Не мешайте ребенку двигаться из опасений, что он упадет и что-то себе повредит. Упасть не страшно. Страшно не упасть ни разу, потому что тогда не формируется внутренний компас риска, баланса и осторожности. Ваша задача – быть рядом, но не ловить ребенка до того, как он успел хоть что-то сделать. Развивать тело не через спорт, а через контакт с живым. Подъемы на диван, игра в покатушки, кружение, объятия, леталки, качание на спине. Это лучший тренажер. Ребенок учится рассчитывать силу мышц, ощущать высоту, опору, вес. Да, он пока еще медленно понимает слова, потому что его тело говорит с ним громче. И наша задача не ломать голос тела, а встроить в него границу, ритм и безопасность. В год ребенок не нуждается в знаниях, он нуждается в опыте действия. И если вы дадите ему право двигаться, пробовать, падать, то откроете в нем не просто активность, вы начнете строительство его внутреннего «я могу». В этом возрасте ребенок начинает отделяться. Он шагает, прячется, скрывается. Это естественно. Это нужно. Но для многих родителей в этот момент разрывается та теплая и близкая телесная связь с ребенком, которая была в первую. Ребенок больше не лежит на груди. Он вырывается, не хочет сидеть на руках, не всегда хочет обниматься, потому что занят исследованием мира. Но телу родителя все еще хочется контакта, и телу ребенка тоже, просто в новой форме, не в форме укачивания, а в движении рядом, в ритме, в игре, в отражении. Предлагаю вам простую, но удивительно глубокую игру. Ты рядом, я рядом. Выберите пространство, где ребенок может двигаться. Ковер, плед, парк, диван. Встаньте или сядьте рядом, не навязываясь. Просто присутствуйте. Следите за ним взглядом, не оценивающим, а принимающим. Когда он начнет движение, включитесь в отражение. Повторяйте его действия с небольшой задержкой, как будто вы его зеркало. Он ползет вперед, вы ползете рядом, чуть сбоку. Он хлопает по полу, вы тоже, с паузой. Он крутится, вы крутитесь, глядя на него. Он смотрит на вас, и вы замерли. Через 2-3 минуты или раньше, если ребенок не заинтересовался, замените отражение предложением. Лягте, раскиньте руки. А теперь ты на меня залезешь? Откройте объятия. Хочешь ко мне в домик? И подставьте ноги или руки, как тоннель, горку, лестницу. Это телесная коммуникация, без слов, но с огромной глубиной. Так вы показываете: я рядом, я тебя чувствую, я двигаюсь вместе с тобой. Я не мешаю твоей свободе, но всегда доступен для контакта. Это восстанавливает чувство безопасности через движение, а не только через удержание. Дает родителю возможность быть рядом, не нарушая желания ребенка быть самостоятельным. Учит ребенка: близость — это не ограничение, а настройка. Развивает сенсорную карту тела, эмпатию, моторную координацию и, главное, глубокую связь «я плюс ты». Если ребенок отказывается играть в такую игру, это нормально. Не все дети сразу идут на контакт. Главное — не обидеться и не отвернуться от него. Продолжайте быть рядом, с теплом, заботой и уважением. Рано или поздно он вернется, не потому, что вы его позвали, а потому, что он действительно захотел. Согласно исследованиям, движение тела стимулирует нейронные связи в мозжечке, префронтальной коре и вестибулярной системе, которые необходимы для самоконтроля, внимания и когнитивного роста. Крупная моторика – это еще и база для саморегуляции. Если ребенок мало двигается, он становится либо вялым, либо гипервозбудимым, не может наиграться, не умеет остановиться, потому что телу не хватает того количества движения, нужного для баланса нервной системы. Какими могут быть занятия для развития крупной моторики? Все упражнения должны быть встроены в игру и повседневность, не требовать дисциплины, но создавать вызов, интерес, свободу и безопасность. Примеры активностей. Ползание по неровностям. Коврики, подушки, матрасы, мягкие препятствия. Зачем? Развивает координацию, укрепляет спину и плечевой пояс, формирует межполушарные связи. Игры на равновесие. Ходьба по линии, бордюру, скрученному одеялу, по листочкам. Зачем? Активирует мозжечок, помогает развитию вестибулярной системы, улучшает внимание и устойчивость. Подъемы и спуски. Лазание по мягкому дивану, детской горке, невысоким ступеням. Зачем? Формирует ощущение высоты, учит координировать силу и осторожность, развивает уверенность. Каталки и толкатели. Игрушки на колесиках, тележки, ходунки-толкатели. Зачем? Развивают силу ног, навык отталкивания, синхронизацию рук и ног. Игры с мячами. Катать, бросать, ловить, пинать мягкие мячи разного размера. Чем? Развивает зрительно-моторную координацию, учит прогнозировать движение и силу. Кувырки, качание, перекаты. Перекаты на матах, бочонком, качание в одеяле или на руках. Зачем? Формирует ощущение оси тела, учит расслаблению и ориентации в пространстве. Прятки и тоннели. Игры ку-ку. Ползание в тоннелях из коробок или одеял. Зачем? Развивает пространственное мышление, учит ребенка контролировать тело в замкнутом пространстве, помогает формировать чувство безопасности. Свободный бег и активные прогулки. В парке, по траве, песку, камешкам. Зачем? Естественная стимуляция мышц, дыхания, равновесия и ритма. Пусть тело ребенка двигается столько, сколько нужно ему, а не вам. Не торопите его делать красиво, лучше дайте возможность делать свободно. Не бойтесь падений. Чем больше ребенок падает в безопасной обстановке, тем меньше травм у него будет впоследствии. Будьте рядом не чтобы спасать, а чтобы сопровождать. И, конечно, сами включайтесь в движение. Тело взрослого тоже учитель. Если крупная моторика учит ребенка пространству, балансу и границам тела, то мелкая моторика – это уже работа с деталями мира и формирование будущих когнитивных навыков. Это кажется простым – перекладывать камушки, катать шарик, крутить пробку, рвать бумагу. Но на самом деле в такие моменты происходит тончайшая работа мозга. Каждое сгибание пальчика, каждый захват, Каждое кручение и верчение предмета — это внутренняя архитектура мышления, которая создается из движений кисти и запястья. Психологи и педагоги отмечают, что координация пальцев и кистей напрямую связана с развитием речи, внимания, памяти и даже саморегуляции. Это объясняется просто. Зоны мозга, отвечающие за мелкую моторику, расположены рядом с речевыми центрами. Поэтому, развивая руки, мы активизируем созревание всей лобной системы мозга. Она отвечает за самоконтроль, усидчивость, структурирование опыта, гибкость мышления, переход от действия к слову. Именно поэтому в педагогике раннего возраста и говорят: «ум ребенка на кончиках его пальцев». Что будет, если не развивать мелкую моторику? Если в жизни ребенка мало тактильного опыта, если он не лепит, не мнет, не трогает воду, песок, крупу, не рисует пальцами, не щупает, не складывает, не строит, его мозг остается сырым в плане созревания интегративных функций. Это не делает его глупым, но тормозит развитие речи, концентрации, способности к диалогу и планированию. Ребенок становится более импульсивным, быстрее устает от заданий, теряет интерес, если нет мгновенного результата. Все потому, что у него пока не созрел внутренний инструмент тонкой настройки. Мелкая моторика — это еще и путь к автономии. Когда ребенок в один год учится снимать носки, вставлять ложку в рот, закрывать коробку, отрывать кусок салфетки, он проживает первый опыт самостоятельности. Это не просто повседневные действия. Это то, что дает ему навык владения собой. И в отличие от гаджетов и игрушек, которые делают все сами, настоящая мелкая моторика помогает ребенку осознать: «я влияю, я умею, я могу». Примеры занятий для мелкой моторики. Тесто-пластика. Лепка из соленого теста, пластилина, глины. Пальчиковая кухня. Перебирание фасоли, гречки, макарон, бусин. Капельки и капканы. Пипетки с водой, переливание в ложечки, пробирки. Мягкая рвушка. Рвать бумагу, салфетки, фольгу. Кнопки и веревки. Застегивать, расстегивать, продевать шнурки. Картины пальцами. Рисование гуашью, пальчиковыми красками, мелом. Домики и крышечки. Открывать и закрывать пластиковые баночки, контейнеры. Живые пальчики. Пальчиковые игры со словами: «сорока-ворона», «этот пальчик в лес пошел». Мелкая моторика — это тактильная привязанность к миру. Если ребенок щупает, трогает, мнет, крутит, он чувствует, что мир откликается, становится интересным, предсказуемым, понятным. А когда ребенок боится трогать, отказывается от взаимодействия, не любит лепить и рисовать, это тревожный сигнал. Причина может быть в сенсорной перегрузке, о которой мы и говорили ранее, или в недополученной телесной стимуляции. Говоря родителям о развитии ребенка, я говорю не только о том, какие навыки важно сформировать. Я говорю о среде, в которой растет личность. И эта среда начинается с простого. С руки, которая дотягивается до шарика. С ноги, которая неловко ступает. С пальца, который катит крошечный камешек. В нашем мире слишком много давления на голову. Мы часто спрашиваем, когда он заговорит, почему он не понимает, а что он умеет делать. Но я бы предложил начать с других вопросов. Что он чувствует телом? Где он ощущает себя в пространстве? Есть ли у него возможность двигаться и исследовать? Потому что интеллект без движения — это схема, а мышление, рожденное в теле, становится живым, гибким, пластичным. Таким, который может не только считывать, но и чувствовать. Не только запоминать, но и осознавать. Крупная моторика — это сила и устойчивость. Мелкая моторика — это тонкость и точность. И вместе они формируют фундамент мышления, речи, воли, эмоционального интеллекта. Если ребенок умеет держать равновесие, если знает, что его рука способна что-то изменить, если чувствует контроль над телом, он начинает чувствовать контроль над собой, а значит, выращивать внутри себя личность. И все это до слов, до теорий, до объяснений, через тело, через движение, через контакт. Но ребенок не живет только в теле. Он живет еще и в буре чувств, которые захлестывают его с такой же силой, как падение с огромной высоты, как первый шаг в никуда. Его эмоции необработанные, необузданные, безграничные. И, как мы уже разобрали, в этом возрасте родители сталкиваются с тем, что вызывает у них тревогу, раздражение, растерянность. Ребенок плачет без причины, пугается, не слушается, и именно в умении выдерживать чувства ребенка рождается настоящая близость. Ребенок взрослеет и нуждается во взрослеющих родителях. Не в контролерах и воспитателях, а в тех, кто поддерживает, но не мешает. Взросление родителей. Контроль или сопровождение. Иногда действия родителей похожи на попытку задержать воду в руке. Мы сжимаем пальцы, усиливаем хватку, а она утекает. Чем больше страха, тем крепче контроль. Чем больше хаоса, тем выше голос. И вот уже мама командует, папа раздражен, а ребенок... Ребенок теряется, потому что никто не настроен на него. Все заняты тем, как им управлять. В возрасте от 1 до 3 лет большинство родителей бессознательно пытаются удержать контроль, даже если понимают, это уже невозможно. Ребенок начал двигаться, сопротивляться, говорить «нет», капризничать, проверять границы. Это не сбой. Это здоровый процесс становления личности. Но взрослые, особенно выросшие в системе жесткой иерархии, воспринимают любое неповиновение как угрозу авторитету. И тогда родительство превращается в борьбу за власть. Быть родителем значит не смотреть на ребенка как на функцию, а понимать его роль в живой семейной системе, где все влияют друг на друга. Когда ребенок бунтует, это не значит, что он сломался. Это может означать, что вся система семьи подошла к точке напряжения, и теперь один элемент, ребенок, начинает озвучивать то, что остальные подавляют в себе. И тогда система бессознательно назначает кого-то, кто будет выражать боль, тревогу, агрессию, стыд всем телом, всей психикой. И чаще всего этим ртом становится именно ребенок. Почему? Потому что он самый незащищенный, самый чувствительный и самый незашоренный член системы. И он плачет, кричит, капризничает не потому, что невоспитанный, а потому, что между членами семьи накопилось напряжение. Мама не выдерживает роли идеальной матери, но не признается себе в этом. Папа чувствует себя отстраненным, но не находит слов для диалога. Или в системе есть запрет на злость или стыд за эмоции. В таких условиях ребенок становится симптомом семьи, но не проблемой, а отражающим зеркалом. Он не сломался, он просто стал выражать то, что давно должен был выразить кто-то другой. Например, в паре нет эмоциональной близости, но они продолжают жить как хорошие родители. Это проект, но не союз. Они не разговаривают по душам, избегают сложных тем, живут, не соприкасаясь друг с другом. И тогда ребенок вдруг заболевает. Часто простужается, жалуется на боли, у него появляются хронические симптомы. Родители обеспокоены, вместе водят его по врачам, обсуждают лекарства, ищут причины. На фоне этого они начинают разговаривать, заботиться друг о друге, быть вместе. Удивительно, но болезнь ребенка оказывается единственным способом наладить эмоциональную связь между родителями. Ребенок становится несущей конструкцией разрушающейся системы. И до тех пор, пока взрослые не возьмут ответственность за свои отношения, симптом будет сохраняться или даже усиливаться. Это не означает, что болезнь притворна. Она реальна. Но ее смысл системный, и лечить нужно не только тело, но и отношения. В системной логике симптом возникает не у самого слабого, а у самого чувствительного. И если родители способны увидеть в поведении ребенка не оскорбление, а призыв к честности, тогда начинается настоящее взросление всей семьи. Агрессия как симптом системы. Если в семье запрещено выражать злость, а напряжение копится внутри, ребенок может начать срываться за всех. Он будет бить, кусаться, кричать не потому, что не воспитан, а потому, что эмоциональный котел в семье закипает, и ребенок становится тем самым выпускным клапаном. Приведу любопытный разговор с моей клиенткой Ириной. Ирина. «Марк, я не знаю, что делать. Моему сыну 3 года, и в детском саду он всех бьет. Кидается, кусается, может даже толкнуть воспитателя. Нас уже попросили принять меры, иначе намекают, что пора искать другой сад. Мы в шоке. Дома мы с мужем не деремся, не кричим. Он вообще у нас спокойный, а в саду как будто другой ребенок». Марк. «Скажите, дома он проявляет агрессию? Дерется с вами, с папой?» Ирина. «Нет. Ну, бывает, раздражается, может поорать, если не даю что-то, но в целом очень послушный, тихий, даже слишком. А в садике, говорят, он вскипает, как будто копит и взрывается». Марк. «А как вы с мужем справляетесь с агрессией?» Ирина. «Мы не ссоримся. Ну, стараемся. Я, если чувствую, что злюсь, иду в другую комнату. Муж тоже молчит, уходит в себя. Нам как-то неудобно ссориться при ребенке. Я всегда стараюсь держаться, чтобы не испугать». Марк. «А злиться в вашей семье вообще можно?» Ирина. «Можно, но как бы не приветствуется. Мы же взрослые, надо быть сдержанными. Я так выросла. Плакать — слабость, кричать — некрасиво. Мы с мужем стараемся быть уравновешенными, чтобы ребенок видел пример». Марк. «Ирина, вот представьте, что у вас дома стоит герметичный чайник. Огонь под ним включен. Давление растет, но крышка закрыта. Пара много, но выхода нет. Что произойдет?» Ирина. «Взорвется?» Марк. «Именно. Ребенок в возрасте от 1 до 3 лет как чувствительный барометр. Он улавливает все. И если в системе семьи нет пространства для настоящих чувств, напряжение накапливается, а выход находит через него. Он как клапан, как у чайника. Он свистит, потому что никто другой в доме не свистит». Ирина. «Вы хотите сказать, он злится за нас?» Марк. «Он злится вместе с вами. Он не против вас. Он за вас. Он выражает то, что нельзя сказать словами, потому что в вашей системе запрещено быть злым, уставшим, громким, настоящим. И ребенок становится единственным, кто еще может это позволить себе. Он не агрессор. Он посланник». Ирина. «Я думала, он просто не умеет себя вести». Марк. «На самом деле ваш сын умеет чувствовать то, что замерло внутри вас. И своими кулачками он стучится не в других детей. Он стучится к вам. Мама, папа, пожалуйста, покажите, что вы тоже живые. Покажите, что чувство возможно, что злость не враг, что быть собой безопасно. Важно создать безопасное пространство для чувств, сначала у себя внутри. Ребенок не может научиться выражать злость, если мама подавляет ее. Папа не может научить спокойствию, если сам молчит от бессилия. Начните признавать свои состояния. Сейчас я злюсь, потому что устал, устала. Мне тяжело, я переживаю, это не твоя вина. Я боюсь, что ошибаюсь, но я стараюсь». Эти фразы не разрушают образ родителя, они строят живую связь. Важно не спасать ребенка от его эмоций. Злость не ошибка, это язык, который пока не умеет быть культурным. Когда он бьется, кусается, он не нападает, он переполнен эмоциями. Что делать? Не кричать в ответ, не наказывать, а подойти к нему с уважением. «Ты злишься, я с тобой. Я не дам тебе причинить вред, но и не брошу тебя с этим чувством». После обнять, назвать чувство, дать имя тому, что внутри. «Было тяжело, я тебя понимаю». Это и есть сопровождение, не контроль. В момент, когда ребенок стал симптомом, это значит, что вы вдвоем потеряли опору в паре. Спросите друг друга, когда ты в последний раз чувствовал, что я тебя понимаю? Что с нами происходит, когда мы молчим? Чего нам обоим не хватает, чтобы быть ближе? Вы не должны быть идеальной парой, но вы родители, а значит, система, которую ребенок чувствует каждый день. И если вы начнете восстанавливать связь между собой, ему не придется удерживать вас через агрессию. Поэтому постарайтесь разграничить ответственность. Ребенок не носитель семейной стабильности. Он не должен объединять вас болезнью или поведением. Прямо скажите себе: «Наш союз — это не его груз. Он не мост между нами. Мы — мост друг к другу. Вместо разговоров о дисциплине введите ритуалы заботы, где вы сможете проявлять чувства. Каждый день по 5-10 минут. Например, выделяйте время для телесного контакта, объятия, массаж, качания. Играйте в эмоции дня. Что ты чувствовал сегодня? А я? Устраивайте совместные игры, где ребенок может побеждать, проживая контроль безопасно. Это восстанавливает у него ощущение «я могу быть сильным, и меня не боятся», «я могу быть злым, и меня не прогоняют», «я могу быть собой, и меня принимают». Исправить ситуацию не значит переделать ребенка. Исправить значит вернуть заботу и привязанность в семью, начать слышать друг друга, перестать бояться чувств, перестать прятать боль за контролем, а главное – перестать бояться самого ребенка. Он не ваш враг. Он ваш проводник. Он бунтует, чтобы вы вернулись к себе, друг к другу, к нему. Тревожность как симптом системы. Следующий симптом системы – тревожность. Если один или оба родителя живут в постоянной тревоге, но делают вид, что все хорошо, ребенок может начать проявлять тревожность. Пугаться, держаться за маму, не хотеть оставаться один, отказываться идти в садик, не отпускать взрослого даже на секунду. Это не всегда про его личный страх. Очень часто это про страх семьи, который ребенок бессознательно берет на себя. Тогда ребенок проявляется как переносчик тревоги одного или обоих родителей. Он не только боится, но показывает то, что в семье чувствуется, но не осознается и не проговаривается. Мама может тревожиться, но быть внешне собранной. Я не показываю слабость, чтобы он не перенял это от меня. Папа может избегать конфликтов и демонстрировать стабильность, но ребенок чувствует под кожей. В этой семье что-то небезопасно. И начинает контролировать близость, потому что близость уязвима. Он боится отпустить маму, потому что это самое болезненное. Он просыпается по ночам, потому что рядом никого нет, и это отражает ту разобщенность, которая уже есть в семье. Он боится остаться в садике, потому что чувствует, что между родителями нет настоящей близости. И вот здесь происходит самое плохое. Взрослые, видя тревогу, усиливают контроль, начинают все проверять, не отпускать, перестают ставить границы, подстраиваются под капризы ребенка, делают его центром системы. И тогда тревога не уходит, а разрастается, потому что тревожный ребенок не нуждается в контроле, он нуждается в любви и опоре, во взрослой фигуре, которая говорит: «Я здесь, я выдерживаю твои эмоции, мир не рушится, ты можешь бояться, но ты не один». Частая ошибка родителей – транслировать одно, но подразумевать другое. Например, «Будь смелым, но не уходи далеко». Ребенку дают свободу, но каждый шаг сопровождается тревожным контролем. Или «ты уже взрослый, ты можешь», а через минуту «куда ты полез? Ты еще маленький. Расти, проявляй себя». Ну, как только он заявляет о себе, что за поведение? Прекрати. В такой системе ребенок не может построить устойчивую карту мира. Его мозг не понимает, где можно, а где опасно, потому что сигналы противоречивы и постоянно меняются. Ребенок не знает, чего ожидать от взрослых, и выбирает самое простое – остановиться, замереть, встревожиться. И именно поэтому дети, которым давали такие двойные послания, часто выглядят стеснительными, тихими, робкими. Но на самом деле они непослушны, они замерли, чтобы не сделать себе хуже. Что делать, чтобы помочь ребенку? Работать с собственным уровнем тревоги. Не прятать ее, не подавлять, а признавать: «Да, я тревожусь. Я не обязан, обязана быть спокойным, спокойной и непробиваемым, непробиваемой». Восстанавливать границы между собой и ребенком. Не через отвержение, а через ясность. «Я есть, ты есть, мы рядом, но ты не должен спасать меня». Поддерживать предсказуемость. Режим, ритуалы, понятные правила. Тревога снижается, когда мир понятный и устойчивый. Формировать опору в теле. Через телесные практики, сенсорные игры, объятия, укачивания. Это успокаивает нервную систему. Говорить словами, а не только действиями. Ты сейчас тревожишься. Это чувство. Оно не опасное. Я рядом. Тревожный ребенок не слабый. Он просто слишком рано стал взрослым внутри. И вместо того, чтобы играть и исследовать, он стал чувствовать себя ответственным за этот мир. Он призывает родителей не к защите, а к зрелости. Не к гиперопеке, а к устойчивости. Не к еще большим запретам, а к доверию и честности. Да, нам всем бывает страшно, но мы это выдержим вместе. Еще один скрытый враг семейной системы – диффузные границы. Под диффузными границами понимается размытость ролей, функций и ответственности внутри семьи. Это когда родительская пара не существует как отдельный союз. Ребенок оказывается между взрослыми, а не под их защитой. Отсутствует ясность, кто принимает решения, кто отвечает за эмоциональный климат, кто кого поддерживает. Один из самых распространенных примеров – родительский треугольник, когда ребенка втягивают в отношения пары. Родители не разговаривают друг с другом, но взаимодействуют через ребенка. Мама жалуется сыну на папу. «Посмотри, как он с нами ведет себя». Папа рассказывает дочери, что его никто не слушает. Это создает перекос в семейной иерархии. Ребенок становится свидетелем или даже участником взрослых конфликтов. Его психика не справляется с этим уровнем ответственности, и он начинает брать на себя то, что не должен. В результате у ребенка появляется тревожность, чувство вины, невозможность разделить свои эмоции и эмоции взрослых, трудности с формированием собственного «я», ощущение, что мир зависит от меня, и страх все потерять. Во взрослом возрасте это часто приводит к слиянию в отношениях и зависимости от мнения других, а также к неспособности отделиться от родительской семьи, трудностям в создании своих границ и постоянной тревоге без видимой причины. В такой системе ребенок бессознательно чувствует: «Если я отпущу маму, она разрушится. Если я не буду тянуть на себе папу, он исчезнет». Он начинает удерживать родителей рядом с собой, держась за свою тревогу как за якорь, чтобы они не разошлись, не отдалились, не бросили его. Семья при этом внешне может выглядеть благополучно. В доме нет конфликтов, но есть отсутствие эмоционального контакта между родителями. Дети в таких системах интуитивно чувствуют: пара не пара, только ребенок держит семью. И тогда они делают все, чтобы сохранить эту функцию, даже ценой собственной свободы и спокойствия. Ребенок в такой системе сталкивается с тем, что его действия и реакции становятся средством эмоциональной регуляции семьи. Он работает термометром. Если у мамы на глазах слезы, он будет подавлять свою злость. Если у папы тревожность, он будет тревожиться еще больше. Он чувствует, что его состояние – способ удержать равновесие в доме. В такой атмосфере неопределенности не работают ни награды, ни наказания, ни даже объяснения. Потому что в основе не педагогическая структура, а психоэмоциональный страх потерять опору. Как восстанавливать границы и решать проблему? Родители должны восстановить эмоциональную связь между собой. Это не значит исключить из нее ребенка. Это значит заново обрести контур пары. Мы взрослые, ты ребенок, и это безопасно. Взять за правило не жаловаться ребенку на партнера, не обсуждать взрослые темы в его присутствии, не делать ребенка посредником. Ясно обозначить зоны ответственности. Кто за что отвечает в семье? Где заканчивается забота и начинается вторжение? Создавать ритуалы, которые могли бы укрепить вас как пару. Например, общий досуг, уединенные вечера без ребенка. Озвучивать ребенку совместные решения. Мы решили вот так. Освободить ребенка от роли держателя семьи. Прямо сказать: ты не должен нас склеивать. Это наша задача, твоя — быть ребенком. Восстановить у ребенка доверие к иерархии. Взрослые — взрослые, дети — дети. Многие родители думают: ну ему же всего 2 года. Как он может чувствовать то, что происходит между взрослыми? Это кажется логичным, ведь малыш еще мало говорит, не делает выводов, не знает, почему именно мама с папой не смотрят друг другу в глаза. Но даже если он не понимает слов, он улавливает интонации, чувствует напряжение. Когда родители внешне улыбаются, но внутри отчуждены, подавлены или закрыты, ребенок это чувствует телом. Его мозг не может объяснить: «у нас в семье разлад», но его тело сигнализирует тревожностью, дерганием, отказом от сна, прилипанием к взрослым, возбужденностью. Поэтому не стоит думать, что если ребенок не формулирует чувства словами, он их не переживает. Он переживает. Полностью. До костей. И если в семье размыты границы, ребенок начинает не только чувствовать тревогу, но и действовать, исходя из нее. Гиперактивность как симптом системы. Предлагаю поговорить о том, как гиперактивное поведение ребенка может стать симптомом семейного напряжения. Почему ребенок не может остановиться? Не потому, что хочет доставить вам хлопоты, а потому, что его тело выражает то, о чем в семье никто не говорит вслух. Он не хочет разрушать, он хочет сбросить напряжение. И если мы научимся видеть в гиперактивности не недостаток воспитания, а просьбу «помогите мне выдержать то, что вы не выдерживаете сами», тогда мы сможем избежать многих трудностей. Гиперактивность – это не просто много энергии. И не всегда это нейропсихиатрический диагноз. Я рассматриваю гиперактивное поведение как возможную форму телесного ответа ребенка на эмоциональную перегрузку в семье. Ребенок может бегать, прыгать, суетиться, бесконечно переключаться с одного на другое не потому, что разбалован, а потому, что в его внутренней системе отсутствует покой. А покой невозможен там, где все время что-то происходит, но не проговаривается. В семьях, где накапливается пассивная агрессия, взрослые избегают конфликтов, но постоянно раздражены, есть подавленные эмоции, недоговоренности, тревога. Ребенок бессознательно начинает выражать это напряжение своим телом. Он становится двигателем того, что не облекается в слова. Его действия – это отражение не внешней среды, а внутреннего состояния семьи. Если мама устала, но молчит, папа раздражен, но не признается, а бабушка вечно недовольна, ребенок может выпустить все это наружу. Гиперактивность для него становится способом регуляции. Движение снимает внутреннее напряжение, особенно когда у ребенка еще нет зрелых способов успокоения через слово, паузу, контакт. Гиперактивность появляется там, где отсутствует структура, ясность, ритм, а вместо этого хаос, переутомление, сенсорная перегрузка и эмоциональная нестабильность. Что делают родители, когда видят гиперактивность? Устанавливают еще больше правил, жестко контролируют, кричат, ограничивают, подавляют. Начинают бороться с симптомом. Но ребенок не может успокоиться по команде, потому что его тело не требует подчинения, оно требует принятия и поддержки. Оно требует, чтобы кто-то наконец сказал: «Я вижу, я рядом, я справляюсь, ты можешь остановиться, потому что я держу». Если родители отвечают на гиперактивность контролем, а не заботой, они усиливают тревогу, потому что контроль – это реакция страха, но не силы. Ребенку нужна опора, а не страх. В возрасте от 1 до 3 лет функциональная симптоматика проявляется особенно сильно через тело и поведение, потому что речь у ребенка еще не зрелая, а чувства очень яркие. И самым доступным способом выразить внутреннюю перегрузку становится гиперактивность. Гиперактивный ребенок становится как будто движущим элементом всей семейной системы. Он незаметно начинает выполнять важнейшие функции. Отвлекает родителей от собственных конфликтов. Вместо того, чтобы говорить о неудовлетворенности в паре, взрослые обсуждают поведение ребенка. Соединяет эмоционально отдаленных родителей. Поведение ребенка становится поводом для совместных действий, поисков, решений, хотя бы в контексте «что с ним делать». Предохраняет родителей от собственной вины и тревоги. Если фокус на гиперактивном ребенке, не нужно смотреть на себя, на свое раздражение, отстраненность, страх близости. Дает ощущение контроля. В хаосе внутреннего мира легче бороться с непослушным ребенком, чем признать, что в паре исчезла эмоциональная близость. Например, мама в напряженной роли идеальной матери, папа отдален, эмоционально не включен. Ребенок становится шумом, который постоянно возвращает их в контакт. Как только поведение нормализуется, внутри семьи снова возникает пустота, и симптом возвращается. Ребенок вновь ведет себя непослушно, чтобы не разрушилась семья. Поэтому задача родителя – не успокоить ребенка любой ценой, а спросить себя честно. Где у нас в паре хаос? Где у нас подавленные чувства? Где мы утратили близость? Как только вы начинаете видеть не только поведение, но и смысл, вы выходите из ловушки симптома. Вы возвращаете ребенку его право быть собой, а себе – возможность быть вместе по-настоящему. Если ребенка лечат, но не работают с контекстом, система теряет равновесие. Например, ребенка вводят к нейропсихологу, логопеду, массажисту, вводят ограничения, но при этом мама выгорает, папа отстранен, и они разговаривают друг с другом только про быт. Симптом не уходит, ведь он работает на удержание того, что взрослые пока не готовы отпустить. Иллюзии стабильности. Самое важное – не убрать симптом, а расшифровать его смысл и не бояться услышать, что за движением ребенка стоит движение всей системы, стремящейся к балансу любой ценой. И как только родители перестают контролировать и начинают честно смотреть на себя, гиперактивность теряет свою функцию. Ребенок перестает нести хаос, потому что у него появляется право просто быть ребенком. Как понять, что гиперактивность – симптом? Ребенок активен не только когда играет, но даже в спокойной обстановке. Любое ограничение вызывает у него взрыв эмоций. Он не выдерживает пауз, одиночество, ожидания. Его движения несут тревогу, а не радость. Что делать? Успокоить атмосферу в семье. Начать говорить честно о чувствах друг с другом. Перестать делать вид, что все нормально, если это не так. Создать предсказуемые и повторяемые ритуалы, а не правила. Например, проводить дни и вечера без гаджетов, перегрузки, спешки. Установить контакт с ребенком, прежде чем его останавливать. Соединиться с ним прикосновением, взглядом, дыханием. Помочь ребенку проживать эмоции через тело. Придумывать игры, которые помогут выплеснуть агрессию, подушки, прыгалки, физические ролевые игры. Подойдут занятия в воде, спорт, массажи. Гиперактивный ребенок не против вас. Он за вас. Он делает видимым то, что вы привыкли терпеть. Он бегает за всех, кто застрял на месте. Кричит за тех, кто молчит. Он сбрасывает то, что копится между вами. Если вы сможете понять его, он научится не бегать от чувств, а проживать их. И тогда наступит покой. Регресс как симптом системы. Регресс – это не откат в развитии, как его часто воспринимают родители. Это форма адаптации к невыносимому. Это язык тела и психики, через который ребенок говорит: «Я не справляюсь с тем, что происходит вокруг. Сделайте мир проще, станьте ближе, упростите для меня реальность». Регресс часто рассматривается как симптом, возникающий при резком росте напряжения в семейной системе. Особенно, когда чувства взрослых подавлены, конфликты не разрешены, а на ребенка возложены функции стабилизатора или объединителя семьи. Ребенок интуитивно отказывается от развития психики. Он откатывается в ту стадию, где ему было проще, безопаснее, понятнее. Снова просится на руки, начинает заикаться, хотя уже хорошо говорил, отказывается пользоваться горшком, плачет при расставании, хотя раньше был более спокойным. Это и есть регресс – телесное и психоэмоциональное возвращение в ту точку, где была опора. Регресс часто проявляется, когда в семье один из родителей эмоционально исчезает. Причин может быть много – выгорание, уход в работу, болезнь, появление второго ребенка. Например, мама слишком сливается с младенцем, папа отдаляется – в паре зреет скрытый конфликт, и ребенок бессознательно пытается остановить развитие, привлечь внимание, вернуть ускользающую близость. Он регрессирует, потому что семья эмоционально регрессировала. Он синхронизируется с семейной системой. Иногда регресс признается нормой, временной формой адаптации, которая помогает перегруппироваться, восстановить силы и снова двигаться вперед. Но в небезопасной системе регресс не становится паузой. Он становится симптомом неблагополучия. Особенно если взрослые реагируют на него контролем, упреками, попытками вернуть все в норму. «Ты же уже большой. Опять начинаешь? Сколько можно?» Вместо сопровождения – контроль. Вместо принятия – давление. Вместо помощи – стыд. И тогда регресс закрепляется, потому что тело ребенка понимает, только в уязвимости он получает внимание. Не буду вас пугать, но именно вы решаете, останется регресс в жизни ребенка навсегда или нет. Ребенок, который в раннем возрасте переживал частые эпизоды регресса и получал за это контроль, упреки и стыд, вырастает не просто в тревожного взрослого. Он вырастает в человека, который не доверяет своей зрелости. Его бессознательная программа звучит так: «Когда я слабый, меня замечают. Когда я уязвим, я ближе к другим. Если я иду вперед, я рискую быть отвергнутым. Самостоятельность равно одиночество. Сила равно изоляция». И тогда уже взрослый человек начинает воспроизводить регресс как стратегию жизни. Он не может взять на себя ответственность, ждет, что кто-то все решит за него, срывается в инфантильные реакции при первых признаках давления, уходит от конфликта или задачи в болезнь, зависимость, апатию. Не может выдержать рост, его слишком пугает обесценивание. И это не зрелость, не про возраст, а про уровень адаптации. Внутренне человек остается ребенком, который так и не получил опоры. Он не доверяет взрослому в себе, потому что в детстве взрослые были источником контроля, а не поддержки. Такие люди часто демонстрируют так называемое регрессивное избегающее поведение. Откладывание решений, уход в спасательные зависимости, перекладывание ответственности, неспособность пережить фрустрацию без ухода в самоуничижение. Такие взрослые часто страдают хроническими мышечными блоками, особенно в шее, груди, животе. Это телесная броня, которая формировалась тогда, когда ребенок хотел плакать, но ему говорили «не ной». Хотел попросить, но получал «ты уже большой». И тело научилось удерживать слова, импульсы, слезы. Да, такой человек может быть хорош в системе, где за него все решают, но в свободной обстановке он теряется. Его пугает неопределенность, и он может подчиняться авторитетам, попадать в зависимые отношения. Постоянно искать внешнего взрослого, родителя, который скажет, как жить. Приведу случай своей клиентки Натальи. Наталья. «Я не понимаю, почему у меня постоянно повторяется одно и то же. Я встречаюсь с мужчинами, которые сначала кажутся сильными, романтичными, заботливыми, надежными, уверенными, а потом начинают меня душить, в переносном смысле, но ощущение именно такое. Они все контролируют, с кем я общаюсь, что делаю, как одеваюсь, как реагирую. Я начинаю оправдываться, подстраиваться, молчать. Думаю, может, это я слишком чувствительная, может, проблема во мне. Но потом приходит усталость, я ухожу, думаю, все, хватит. А потом все начинается по новой. Это как будто цикл. Я уже узнаю таких мужчин по первому разговору и все равно иду туда. И самое странное, когда я остаюсь одна, без этих ограничений и давления, я чувствую тревогу. Вроде бы свобода, а внутри пусто. Не понимаю, чего хочу. Кто я? Куда мне идти?» Когда Наталья рассказывает о мужчинах, с которыми встречается, она говорит о боли, о подавлении, о том, что сначала романтика и внимание, а потом контроль, ревность, ограничения. Словно все хорошее — только приманка, а за ней клетка. Но суть не в мужчинах, а в том, что именно Наталья бессознательно ищет в этих отношениях. Когда мы стали разбирать ее опыт, выяснилось, ее психика с детства знает только одну формулу любви — через контроль. Там, где мама решала, где папа молчал, где каждый шаг Натальи регулировался фразами «не выдумывай», «делай, как сказано», «сама хотела, сама виновата». В ее внутренней системе координат близость и свобода — противоположности. Близость — это когда кто-то рядом настолько, что ты почти не дышишь. Свобода — это когда никто не держит, и ты исчезаешь. Взрослая Наталья говорит, что хочет партнерства, в котором есть уважение, но на деле ее влечет к тем, кто не спрашивает, а указывает, кто не выстраивает диалог, а подчиняет, потому что там привычное, там есть структура, есть ощущение «я в рамках, значит, я не одна». И каждый раз, когда она оказывается с мужчиной, который дает пространство, уважает, не посягает на личное, ее захлестывает паника. Она говорит: «Я теряюсь, я не понимаю, кто я и что делать. Он хороший, но мне страшно». Почему страшно? Потому что никто не направляет, нет внешнего вектора, а значит, нужно опираться на себя. Но она не знает, как это делать. Суть в том, что Наталья не стремится к боли. Она ищет предсказуемость. Потому что предсказуемость, хоть и болезненная, но понятная. А свобода, в которой тебе никто ничего не диктует, это что-то пугающее, непривычное, странное. Если вы родитель ребенка 1-3 лет, то все в ваших руках. Пока еще можно переписать эти внутренние сценарии. Пока еще не поздно научить ребенка не бояться роста. Не бояться ошибаться, не бояться быть собой, даже когда трудно. Регресс не враг, он часть пути. Но если за ним следует любовь, понимание, выдержка, он становится не тупиком, а мостом. Внутренним мостом от страха к силе. Потому что каждый взрослый когда-то был ребенком и мечтал только об одном. Чтобы рядом был кто-то, кто не испугается его слабости, а значит, не придаст его силу. Что делать родителям? Первое. Увидеть симптом, но как послание, а не как провал. Часто регресс воспринимается как катастрофа. Он снова писается. Она требует соску. Мы откатились. Родители мгновенно переводят это поведение в разряд неудач, будто весь их труд был напрасен. Но с позиции детской психологии это способ психике сказать: «Сейчас мне тяжело. Я не справляюсь с новой задачей или переменами. Помогите мне вернуться туда, где я чувствовал опору». Когда ребенок просится обратно в коляску, в кроватку, на руки, он не становится младенцем, он ищет безопасность в знакомом. Именно здесь родитель должен отложить амбиции. Не торопиться исправлять, а услышать просьбу, выраженную не словами, а телом. Второе. Понизить стимуляцию и нагрузку. Многие современные родители живут в тревоге. «Я должен, должна развивать его. Я должен, должна дать максимум. Он должен уметь больше, чем я в его возрасте». Но в 1-3 года переизбыток стимуляции не развивает ребенка, а разрушает его способность к саморегуляции. В раннем возрасте мозг учится сначала замедляться, а потом ускоряться. Сначала выдерживать, а потом двигаться вперед. Когда ребенок в регрессе, важно не настаивать на постоянном усложнении задач и осваивании новых навыков. Нужно упростить режим дня. Меньше экранов, меньше переключений, меньше раздражителей. Больше спокойствия, повторяемости, предсказуемости. Это могут быть книга на ночь, прогулка без цели, объятия. Третье. Убрать из речи фразы, выражающие стыд и давление. Родительское слово – это фундамент самовосприятия ребенка. Любое «сколько можно», «ты же уже взрослый», «ты позоришь нас» интерпретируется как «со мной что-то не так», «я плохой», «меня не принимают». Стыд в этом возрасте не формирует ответственность, он формирует страх быть собой в трудные моменты. И если ребенок в регрессе, он уже в трудности. Замените жесткие формулировки поддерживающими фразами. «Ты не должен быть сильным все время. Я рядом. Я вижу тебе трудно. Мы вместе это проживем. Ты не один. Даже если не получается, я тебя люблю». Четвертое. Спросить себя, что сейчас переживаем мы сами, что происходит у нас внутри. Один из самых трудных, но важных пунктов. Потому что дети, особенно в возрасте 1-3 лет, часто копируют состояние взрослых. Они проживают в себе то, что мы не признаем. Где моя собственная усталость? С кем я давно не говорил по-настоящему? Где я притворяюсь, и мой ребенок это чувствует? Здоровый родитель – это не тот, кто всегда силен и спокоен. это тот, кто умеет останавливаться, признавать свои ошибки и исправлять их. Изоляция как молчаливый симптом системы. Есть дети, которые не шумят, не капризничают, не требуют. Они удобны, играют в одиночку, не мешают, долго могут сидеть одни. И родители часто с облегчением говорят: «Он у нас спокойный». Но за этой тишиной может скрываться вовсе не зрелость, а изоляция, как еще один симптом. В системной семейной терапии изоляция рассматривается как форма эмоционального отстранения, возникающая у ребенка в ответ на перегрузку, дистанцию или хроническое напряжение в семье. Ребенок не выбирает себя так вести. Это механизм защиты от боли, с которой невозможно справиться напрямую. Как это проявляется? Ребенок уходит в угол, закрывает дверь, отворачивается, не идет на контакт, избегает взгляда, играет в одиночестве, монотонно, однообразно. При появлении новых людей замирает или прячется за чрезмерную вежливость или молчание. Но самое страшное, что он не ищет контакта, когда ему плохо, переваривает все внутри и кажется спокойным. Но на самом деле ему одиноко. Родители, видя такую отстраненность, часто пытаются ее контролировать. «Почему ты не играешь с детьми? Ты чего опять сидишь один? Давай, поиграй, не молчи, расскажи». Но для ребенка это не приглашение, а давление, потому что за этим нет понимания, почему он закрылся. Нет признания чувств, нет связи. Контроль приводит не к открытости, а к еще большей изоляции. Почему так происходит? Изоляция возникает тогда, когда ребенок не чувствует, что его слышат. Он уже пробовал плакать, капризничать, звать и не получил отклика. В семье высокий эмоциональный шум, но мало настоящей связи. Взрослые постоянно перегружены или недоступны. Есть запрет на проявление сильных чувств – злости, обиды, страха. И изоляция становится для ребенка формой самоспасения. Если я не нужен, не заметен, не понят, лучше просто отступлю. Это страшнее любого крика, потому что это тишина, в которой уже нет надежды быть услышанным. Когда в доме дистанция между взрослыми, много агрессии, невысказанных конфликтов, ребенок интуитивно уходит в тень, чтобы не добавлять эмоционального напряжения. Он как будто говорит: «Я не буду мешать, я исчезну, я стану воздухом. Только не ссорьтесь, только не бросайте друг друга». И вот он уходит в себя, не потому что замкнутый, а потому что уже давно чувствует себя лишним в этой связке. Пассивная изоляция – одна из самых неочевидных форм симптома. Родители могут воспринимать ее как особенности характера, как интровертность или самодостаточность. «Он у нас просто такой, любит быть один. Он спокойный, не мешает. Он сам по себе». Но за этой тишиной может скрываться гораздо больше. Пассивная изоляция – молчаливый протест против постоянного невнимания. Это поведение, которое выработалось тогда, когда ребенок уже пробовал просить, звать, плакать, но не получил отклика. Он понял: «Меня не слышат, меня не чувствуют, мои желания не имеют веса». И его психика приняла решение не мешать, не тревожить, не вторгаться. Это не про смирение, это про отступление, которое помогает не испытать снова этой боли отвержения. И замирает ребенок не потому, что не хочет близости, а потому, что больше не верит, что его потребность в ней будет услышана. Как выглядит пассивная изоляция? Ребенок играет один, не знает, как пригласить кого-то в игру. Молчит при взрослом, ничего не просит, даже если хочет. Спокойно переносит разлуку, но не радуется при встрече. Не ищет визуального контакта. Часто отвечает «не знаю» на вопросы, потому что утратил связь со своими желаниями. Активная изоляция – более видимая форма. Она может восприниматься как упрямство, отстраненность, эмоциональный холод или даже дерзость. Ребенок говорит: «Я не хочу играть. Отстань. Не подходи ко мне. Уйди». На первый взгляд кажется, что он агрессивен, но на самом деле это форма эмоциональной защиты, за которой страх быть снова травмированным. Активная изоляция формируется у детей, которые переживают частое нарушение личных границ, испытывают на себе непредсказуемые реакции родителей, растут в атмосфере, где чувствуют, что их не уважают, не слышат, не оставляют в покое. В этом случае психика говорит: «Ты не защитишь меня, тогда я сам. Лучше я оттолкну тебя первым, чем снова буду ранен». Это щит, созданный из страха, но выглядящий как сила. И ребенок, который активно отгораживается, вовсе не плохой и не замкнутый. Он уставший, обожженный, уязвимый внутри. И его не подходи не про равнодушие, а про внутреннее «я не вынесу еще одного вторжения». Как выглядит активная изоляция? Уверенно уходит от взрослого, не оборачиваясь. Реагирует агрессией на предложение быть рядом. Не позволяет обнимать себя без его воли. Замыкается в своем пространстве не потому, что ему хорошо, а потому, что там безопаснее. Главное различие между двумя формами. Энергия. В случае пассивной изоляции – замирание, отступление. В случае активной – барьер, отталкивание. Основание. При пассивной изоляции – бессилие, утрата веры в отклик. При активной изоляции – страх повторной боли, защита от вторжения. Поведение. При пассивной изоляции – молчит, прячется, не просит. При активной изоляции – отталкивает, командует, агрессивно защищается. Психическая суть. При пассивной изоляции «меня не слышат, значит, я замолкаю». При активной «если я не защищу себя, меня ранят снова». Если рядом нет взрослого, способного помочь переживать чувства, называть эмоции, быть рядом, мозг закрепляет шаблон «люди равно опасность», «близость равно угроза», «тишина равно безопасность». Он может быть невидим в детстве, но в подростковом и взрослом возрасте начинает проявляться ярко. Например, человеку трудно устанавливать близкие доверительные отношения. Он избегает конфликтов, разговоров о чувствах, скрывает хронический стресс под показным спокойствием, не способен просить помощи. Такой человек во взрослом возрасте может быть внешне успешным, собранным, независимым, но внутренне он одинок. Потому что весь его эмоциональный аппарат когда-то был обучен выживать. Близость — это ненадежно. Ни на кого нельзя рассчитывать. Лучше я сам. Так формируется избегающий тип привязанности. Стиль взаимодействия, при котором человек эмоционально отстраняется, даже находясь рядом. Он может быть ласковым, но не глубоким. Открытым, но неуязвимым. Похожим на близкого, но на самом деле далеким. В основе избегающей привязанности неспособность полагаться на другого человека, потому что этот другой когда-то не пришел, не услышал, не поддержал. Иногда изоляция формируется на фоне противоречивых сигналов от взрослых. Один родитель холоден, другой теплый, но нестабильно, то рядом, то отвергает. Тогда возникает тревожно-избегающий тип привязанности, сложный, внутренне противоречивый. Человек стремится к близости, но не может ее выдерживать. Одновременно боится быть и отвергнутым, и зависимым. «Я хочу, чтобы ты был рядом, но не слишком близко. Я тянусь, а потом сам же убегаю». И если это не осознать, такой тип привязанности будет воспроизводиться всю жизнь. Как это может проявляться в садике? Ребенок не стремится к контактам, избегает объятий, держит дистанцию с воспитателями. Он не выражает явно свои потребности, ни о чем не просит. Может быть очень послушным, не из уважения, а из страха быть отвергнутым. В игре с детьми такие дети наблюдают, но не присоединяются. Могут играть рядом, но не вместе, поскольку не включаются в игру, не обмениваются эмоциями. Быстро отказываются от игры, если сталкиваются с отказом или сложностью. Не умеют выдерживать эмоциональную нестабильность. В школе. Избегают групповых проектов. Боятся публичных выступлений. Не из стеснительности, а из страха быть увиденными и отвергнутыми. Могут демонстрировать самостоятельность и не устанавливать глубокую связь ни с кем из сверстников. Если вы заметили у ребенка признаки эмоциональной отстраненности, не стоит торопиться, обвинять его или исправлять. Нужно понять и услышать его, быть рядом не с целью вытянуть из этого кокона, а с целью стать для него опорой. Не верьте в то, что ребенку и так нормально, или ну, он просто у нас такой. Не подкрепляйте его изоляцию. С ней нужно работать, мягко, через бережность и тонкую сонастройку. Представьте, что ребенок закрылся в комнате. Он не заперся, он просто не знает, где дверная ручка. И его молчание — это не «не хочу», а «я не знаю, как выйти». Родитель в этой ситуации не тот, кто ломает дверь. Если вы не будете тянуть, кричать, толкать, а просто мягко поговорите с ним и побудете рядом, он выйдет из комнаты обязательно. Потому что дети не рождены, чтобы прятаться. Они прячутся, когда боятся, что их не найдут. А когда находят, снова становятся собой. Болезни как симптом системы. Иногда семейное напряжение выражается через тело, не истериками, не тревогой, не изоляцией, а кашлем, температурой, бессонницей, необъяснимыми болями в животе. Это называется соматическим контейнированием, когда один из членов семьи, чаще всего ребенок, контейнирует, удерживает в себе то, что взрослые вытесняют. Напряжение, неразрешенные конфликты, подавленные чувства – все это накапливается в семейной системе. И если у всего этого нет эмоционального выхода, тело ребенка становится его проводником. И тогда ребенок начинает болеть. Регулярно, системно, странно. Детская нервная система тесно связана с иммунной, гормональной и вегетативной регуляциями. Когда в семье накапливается скрытое напряжение, нервная система ребенка не получает сигнала безопасности и начинает зависать в тревожной готовности. Хроническая активация миндалины, снижение активности префронтальной коры, повышенный уровень кортизола – все это ослабляет иммунитет, нарушает сон, пищеварение, терморегуляцию. Так формируются телесные симптомы, но их истоки не физиологические, а эмоциональные. Ребенок заболевает, и родители начинают усиливать контроль. Постоянные визиты к врачам, ограничения в питании, гиперопека, упреки. Опять? Сколько можно болеть? Но при этом никто не задает главные вопросы. Что происходит у нас? Что такого проживает наша семья, что болезни ребенка становятся единственным способом выразить это? Иногда ребенок не просто болеет. Он жмет на тормоз в системе, которая двигается слишком быстро, слишком громко, слишком тревожно. Он как живой выключатель. В доме, где только что звучали упреки, обиды и хлопающие двери, вдруг тишина. Голоса становятся тише, движение медленнее. Кто-то из родителей говорит: «Он же болеет, не будем сейчас». И ссора откладывается. Болезнь становится причиной примирения. Не физиологическим процессом, а психоэмоциональным механизмом стабилизации напряжения. Семья как живой организм, и если один из элементов системы перегружен, другой берет на себя задачу это компенсировать. Когда ребенок заболевает, его тело, по сути, говорит: «Раз вы не можете остановиться, я остановлю вас. Раз вы не умеете говорить мягко, я научу вас говорить шепотом. Раз вы забыли, что рядом маленький ребенок, я напомню об этом своей температурой». И семья замирает на пару дней. Иногда на неделю, иногда на всю жизнь. Болезнь – понятная и приемлемая причина замедлиться, быть уязвимым, получить внимание и остановить небезопасное воздействие внешней реальности. И если каждый раз, когда ребенок болеет, в доме становится спокойнее, он бессознательно фиксирует: «Когда я слаб, они рядом. Когда я страдаю, они внимательны. Когда я болен, они не ругаются». Это не манипуляция. Это инстинкт выживания в нестабильной и непредсказуемой эмоциональной среде. В японской культуре есть древнее понятие, почти не имеющее прямого перевода на другие языки. Это слово «ва». Оно означает мир, согласие, гармонию и невидимое единство. В японском обществе ва не просто эстетика отношений. Это духовная и эмоциональная основа здоровья семьи, коллектива, тела и ума. В контексте семьи ва означает следующее. Если один чувствует боль, все замедляются. Если нарушено равновесие, значит нужна сонастройка, а не контроль. Если кто-то ослаб, это не его слабость, а общая рассинхронизация системы. Это понятие очень близко к системной семейной терапии, где болезнь ребенка воспринимается как симптом эмоционального или структурного перекоса в семье. В японском менталитете ребенок не рассматривается как отдельный организм, он часть общего дыхания семьи. И если он заболевает, то это не его проблема, а приглашение всей системе вернуться к ва, к балансу, к тихому взаимодействию, к тону, в котором снова слышны сердца друг друга. Когда ребенок часто простужается, теряет аппетит, мучается от ночных кошмаров, японка не сразу идет к врачу. Она сначала делает паузу в ритме дома, замедляется, меняет порядок вещей, вводит определенные ритуалы. Обращает внимание не только на симптомы, но и на энергию дома. Как мы просыпаемся? Что звучит в доме чаще, смех или упреки? Где я потеряла нежность? Где мы забыли услышать отца? Где старший ребенок стал взрослым слишком рано? Где в нашей семье накопился холод? Философия ВА предлагает уникальное решение – не исправлять, а настраивать. Не контролировать, а чувствовать. Не уговаривать, а соединяться. Если ваш ребенок часто болеет, задайте себе такие вопросы. Что меняется в нашей семье, когда он болеет? Становимся ли мы ближе, спокойнее, тише? Что мы не говорим друг другу, и он проявляет это через тело? Может быть, болезнь – единственное, что еще может нас соединить? Детям важна связь через прикосновение, голос, мягкость. И когда контакт с фигурой привязанности становится непредсказуемым или скудным, ребенок начинает формировать симптом, который привлекает внимание взрослого. Болезнь не всегда осознанная стратегия, но в теле ребенка запускается поведенческий механизм «когда я болен, меня любят сильнее». Например, в обычные дни с ребенком почти не разговаривают, но во время болезни разговаривают много и долго. Не берут на руки, но когда что-то болит, носят, обнимают, гладят. Не читают сказок, но когда температура, сидят у его кровати целый час. И тогда неосознанно ребенок начинает болеть снова и снова, потому что именно в этом хрупком состоянии он получает то, что обычно недоступно – безусловную любовь. Мягкое внимание, полную включенность. И это не просто тревожно, это опасно. Если такое поведение взрослых повторяется, мозг укрепляет нейронные связи между болью и любовью, слабостью и близостью, болезнью и признанием. Это и есть формирование поведенческого паттерна «любовь через страдания». Он незаметен в детстве, но ярко расцветает во взрослой жизни. Взрослый человек не притворяется, он повторяет бессознательно то, что уже знает. Он не манипулятор, он носитель выученной стратегии выживания, где быть нужным и быть больным – почти синонимы. Тело может стать пропуском в любовь. Женщина, у которой обостряется мигрень всякий раз, когда партнер начинает отдаляться. Мужчина, у которого падает давление во время ссор, чтобы вернуть заботу и внимание близких. Мама, которая не может отдыхать, пока не заболеет. Потому что только болезнь дает ей разрешение быть неидеальной. Все они не делают это специально. Это встроенный психосоматический язык, который когда-то работал, спасал, а сейчас разрушает. Так болезнь становится разрешенной формой выражения чувств, которые иначе кажутся постыдными и опасными. Привязанность, уязвимость, страх быть отвергнутым. Это глубокая психологическая боль, за которой стоит неумение быть любимым просто так, в силе, в радости, в движении. Чем это опасно? Размывается граница между настоящей болезнью и символической. Человек начинает сомневаться в себе. «Мне действительно плохо? Или я просто снова не справляюсь?» Это подрывает доверие к телу, к чувствам. Отношения строятся не на взаимности, а на жалости. Один страдает, другой спасает. Но любви в этом союзе со временем все меньше. Есть только обязательства, упреки, молчаливое ожидание. Болезнь становится инструментом власти, контроля, избегания ответственности. И человек уже не знает, где он, а где сценарий. Как помочь ребенку? Первое. Сделайте прикосновение и заботу частью дня, а не средством для особых ситуаций. Обнимайте ребенка без повода. Не нужно ждать подъема температуры, чтобы сделать это. 2. Вводите совместные ритуалы. Например, совместный ужин без гаджетов. Книжка и рука в руке перед сном. Время нас. 30 минут, где взрослый полностью принадлежит ребенку. 3. Говорите ему фразы, которые выражают любовь и принятие. «Я люблю тебя не только, когда ты болеешь. Ты можешь быть сильным, радостным, веселым, и я все равно рядом. Ты важен, даже когда тебе не нужно ничье внимание». Системная логика такова. Симптом возникает не для разрушения системы, а чтобы она могла измениться. Ребенок в возрасте 1-3 лет не может сказать «мне не хватает твоего взгляда, твоей любви, вашего согласия как пары». Он будет говорить болезнью, страхом, агрессией. И задача взрослого – не исправить ребенка, а услышать, что через него говорит. И ответить не жестокостью, а бережностью. Контроль – это не про воспитание. Это защитная реакция взрослого, столкнувшегося с неопределенностью. Как перестать управлять и начать просто быть рядом? Сопровождение – это способность быть в живом контакте, сохраняя и рамки, и гибкость. Не вседозволенность, а умение быть ведущим, не ломая, не пугая, не исчезая. Сопровождающий, взрослый, замечает не только действия, но и состояние ребенка. Не отвечает автоматической реакции, а смотрит вглубь себя и умеет различать и выражать эмоции. Сопровождающий взрослый говорит: «Ты злишься, потому что я тебя остановил, я понимаю. Ты хотел сделать сам, это важно. Я рядом, даже если тебе сейчас трудно». Есть простая практика. Остановись, услышь, отзовись. В момент, когда вам хочется проконтролировать ребенка, включите в себе сопровождающего родителя. Шаг первый. Остановись. Спросите себя, это про ребенка или про меня? Шаг второй. Услышь. Чего он хочет? Что он чувствует? Что между вами происходит? Шаг третий. Отзовись. Говорите не из страха, говорите из устойчивости. Контроль – это почти всегда ответ на тревогу, а тревога – это тень старых ран, которые мы не успели вылечить. Не потому, что не хотели, а потому, что тогда, когда эти раны появились, мы просто выживали. И вот мы, взрослые, умные, образованные, стоим перед ребенком, которому всего 2 года, и вдруг срываемся, повышаем голос, требуем, запугиваем, пугаемся сами. И кажется, это он вывел. Но правда в том, что он просто нажал кнопку, которая давно горела, только без звука. Ребенок оживляет в нас все то, что мы когда-то решили не чувствовать. Стыд, одиночество, уязвимость, злость. И главное, внутреннее ощущение, что нас самих никто не понимал, когда мы были маленькими. Ребенок возвращает нас к себе. Он не только проживает свою жизнь, он словно берет нас за руку и ведет по дороге наших же воспоминаний, не словами, а поведением. Через его крик звучит наш крик, через его каприз прорывается наша обида, через его молчание глухо стучит наше забытое одиночество. Выбирая сопровождение, а не контроль, мы впервые становимся собой. Сопровождение — это когда ты рядом не потому, что хочешь исправить меня, а потому, что хочешь расти вместе со мной. Слышать, замечать, не торопить, не мешать, не ломать. Когда мы учимся быть такими, мы впервые становимся теми взрослыми, которых нам самим не хватало. И тогда происходит самое важное. Мы не только растим ребенка, мы исцеляем себя. И вот он подрастает. В его глазах появляется осмысленность. В 3 года ребенок уже не просто чувствует, а оформляет свое внутреннее «я» в слова, образы, фантазии. Он учится жить в мире между воображением и реальностью, между игрой и правилом, между «я хочу» и «так нельзя». Это новая глава взросления, и в ней родителю снова придется пройти путь от дирижера к слушателю, от архитектора к исследователю. От судьи к свидетелю. Дорогие мои, спасибо вам за то, что были рядом в этой важной главе. Спасибо за вашу искренность, за внимание, за то, что не просто прослушали, а прочувствовали. Я знаю, что местами было непросто. Где-то тревожно, где-то больно, где-то будто слишком уязвимо. Но именно в этом и есть путь настоящего родительства. Не в безупречности, а в смелости оставаться рядом. С ребенком, с партнером, с собой. Я искренне надеюсь, что эта глава стала для вас не только источником знаний, но и мягким зеркалом, в котором можно увидеть себя, не осудить, а понять. Не обвинить, а поддержать, не испугаться прошлого, а с любовью пойти в свое будущее. И вот теперь, когда мы с вами прожили возраст первых шагов, первых «я сам» и первых «бурь», я приглашаю вас двигаться дальше, в мир, где фантазия становится философией, где правила и свобода учатся договариваться и где чувства обретают форму слов, игры и связей.